Глава 7. Город Новокировск. Некоторое время назад. Научно-исследовательский центр фонда «Источник жизни». Что ты чувствуешь, когда берешь себя в руки? Скажу по себе. Огромное облегчение. Я окончательно порвал со своим диким разгульным прошлым. Спасибо всем этим добрым людям. Врачи и сотрудники этого фонда возились со мной как с заблудшим дитем. Со мной, человеком послужившим, повидавшим и уверенным в том, что многое знаю получше других. Но нет. В жизни я оказался, увы, слабак. Приятно посмотреть теперь на себя. Серого цвета форма. Такая же шапочка, похожая на ту, что носят медики. Да, я специалист по чистоте. И все так же катаю по длинным коридорам отделений свою специальную тележку с двумя ведрами и приспособлением для отжима тряпки от своей высокотехнологичной швабры. А еще я помогаю в разгрузке вновь прибывших пациентов. Да-да, зараженных привозят. Привозят, как правило, ночью, в специальных фургонах. Я, конечно, в карантине их убивал немало, но тут такого навидался, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Клыканы, стрелки, простые зомби, которых мы называли шаркунами, зараженные дети, что еще ужаснее. Их привозят скованными по рукам и ногам, замороженными, запечатанными в специальные контейнеры. Порой пациенты начинают буянить, и в ход пускается электрошокер-дистант. Током их протряхивает, будь здоров. «Колян!» Костя выходит из процедурной и машет мне рукой. «Привет, дружище!» «Костик!» «Теперь мы дружим. Мы не простили ту дурацкую выходку со спиртным, а Константину воспоминания о том дне доставляют, похоже, большое удовольствие. Он только плохо помнит, как бросался на меня, но по его собственным словам, придя в себя после алкогольного питья, давно не чувствовал себя так хорошо. Медики объяснили мне что-то научными терминами, но я понял просто. Химические реакции воздействовали на Костин мозг нужным образом. «Ну чего, вечером пойдем? Ремонт делать в твоей конуре?» «Как вспомню, сколько оттуда выгребли, ужас!» «А, это у нас новое занятие. Я теперь хожу домой, как всякий нормальный человек. У меня есть зарплатная карточка, электронный пропуск, выходные, которые я провожу тут же в институте. Костя почти готов, и мы ходим ко мне в гости делать ремонт. Тело его приведено в норму, горб устранен. Руки еще усеяны шрамами, и ногти отрастают медленно, но парень просто носит тонкие кожаные перчатки. С лицом? Ну, тут еще проблемы, еще предстоят операции. Больно массивными и грубыми были костные наросты на черепе, защищавшие мозг мутанта. По рассказам оперировавших Константина хирургов, парню прилетало по этой самой башке и тупыми тяжелыми предметами, и из гладкоствольного ружья картечью. Поэтому кость уплотнилась, и свинец застрял прямо в ней. Скоро, судя по компьютерной развертке, которую мы посмотрели все вместе, Костя обретет нормальный человеческий вид. В специальных медицинских емкостях создается искусственная кожа, а также сложный верхний протез, зубные импланты. «Пойдем, как раз обои купил, поклеим». «Я тебе говорю, кухню заказывай у Пашки, я тебе телефон дал. Он хорошо делает и, если что, гарантию дает. Мы даже спорим немного, потому что я знаю, все эти бытовые хлопоты доставляют пациенту клиники огромнейшее удовольствие. Ощущение того, что он вскоре вернется к нормальной человеческой жизни. Ты, кстати, говорил, что к жене хочешь пойти, попробовать помириться». Костя почесал затылок. «Хочешь, составлю тебе компанию?» «Ты же знаешь, у нас, скажем так, не просто все произошло». Неуверенно говорю я. «Они от меня ж не просто так ушли». «Ну и что?» Пожимает плечами бывший зараженный. «Ты ж изменился! Вон каким был! Вспомни! А какой сейчас? Поправился, на человека стал похож!» «На себя посмотри!» Буркнул я под нос, выжимая тряпку и всем видом показывая, что перерыв окончен. Костя коротко гоготнул и, махнув рукой, двинул дальше по коридору. У него опять какие-то процедуры. Город Новокировск. Настоящее время. «Убили!» Лариса орет, как потерпевшая. Впрочем, почему как? Гроб недорогой, обитый синим. В гробу покойный Витек. Зачем его сюда привезли? Народ из их подъезда собрался поглазеть, попрощаться. Ну а женщина в дикой скорби. Может и правда любила. Голова покойного накрыта белым. Хорошо, хоть открывать не стала. Эх. Я сижу за рулем машины и пальцы барабанят по рулевому колесу. Да. Хруст кости, взмах и удар за ударом молотка по голове штопанного. Одной гнидой на этом свете стало меньше. Ори, не ори, и еще спасибо, может, потом скажешь. Мотаю головой, отгоняя мысли. Еще не хватало сомнениями заразиться. Может, еще пожалеть этих? Нет уж, не я точно их буду жалеть. Молоток лежит на месте, и я, чтобы укрепиться в мысли о своем деянии, осторожно касаюсь его рукой. Теперь я умный. В интернете вычитал, что молоток часто оборачивают изолентой. Потом ее скручивают, сжигают, и все. Надо попробовать. Только выбрать цель. Кто будет следующим? Выдохнув, открываю дверь. И, выйдя из авто, подхожу поближе к окружившим гроб стоящих на двух табуретках людям. «Витьку-то как уработали!» — говорит какой-то помятый типок, покачивая лохматой башкой. «Эх, хороший был мужик!» «Ага, хороший!» — киваю я, соглашаясь, и мысленно усмехаюсь про себя. «Очень хороший!» «Витенька!» — блажит Лариса, и ее родня, такая же задастая, коренастая и пышнотелая, не без труда оттаскивает безутешную вдову от убиенного мужчины, покоящегося в дешевой домовине. Небось еще сэкономила. Какие-то мужики подносят крышку и накрывают гроб, щелкнув двумя металлическими застежками. Все, прощание закончено. Ларису совсем повело, и она грузно оседает на асфальт двора, качаясь из стороны в сторону. Ее слабоумный сынишка Дима, похоже, не совсем понимает, что происходит, и только с удивлением глядит на орущую мамашу, засунув в рот пальцы правой руки. От этой сцены на меня накатывает гнев. Сука толстожопая! Парнем бы занималась лучше, а не водку жрала с этим уродом зомбячиным! У мальчика с головушкой все хуже, а маман, похоже, и не колышет ничего. Пошарив в карманах, нахожу конфету. Вчера угощал Васеньку, а одна вот осталась. Подхожу ближе и протягиваю мальчику. Он поднимает на меня глаза и вдруг начинает протяжно выть, показывая на меня пальцем. Он шарахается от меня, как от прокаженного, и, споткнувшись, тут же падает неподалеку, начав орать едва ли не громче убитой горем мамашки. Пожав плечами, отворачиваюсь и отхожу. Не хочешь, как хочешь. Подъезжает потрепанная газель, и гроб сноровисто заталкивают внутрь машины. Провожать Витю на кладбище я, естественно, не буду. Родня же покойного и его супруги плотно трамбуются в катафалк. Кое-кто садится в потрепанные «Жигули» шестой модели. Надо же, раритет. Ржавая, а ездит. Мысленно махнув рукой на действо, отхожу в сторону. Город Новокировск. Настоящее время. Лиска сидит за моим компьютером и играет в какую-то свою игрушку-бродилку. Подойдя ближе, смотрю в монитор. Да, как всегда. Какие-то игрушки, волшебный лес, медвежата, котята и всякие разные прочие зверята. Радует, что не стрелялки, убивалки и прочая белиберда. Дочь у меня в этом плане отличается в лучшую сторону. А пострелять? Улыбаюсь, вспоминаю, как эта Шкода вытащила из ящика стола мой пистолет. Ну да, травматический, но тем не менее. Ругать ее тогда я, однако, не стал, а подозвал и стал показывать, как он собирается, разбирается, дал пощелкать спусковым крючком в холостую. А потом, когда малявка, перемазавшись маслом и начистившись до упора, сидела с высунутым язычком напротив меня, просто и ясно объяснил, что оружие не игрушки, и брать его без разрешения ни в коем случае нельзя. Мой сероглазый ангел кивнул головой и все понял. С тех пор никаких проблем. Но иногда попросит, и мы выходим в коридор, щелкать, целясь в доску для дартса, прикрепленную на двери в комнату. Если интерес к оружию девочка сохранит, через года 2-3 подарю пневматический пистолет, а к совершеннолетию, вместе с водительскими правами, лицензию на оружие. «Па, а когда мы с тобой на работу пойдем?» – спрашивает она. «Как там твои зомбики живут?» Вот, еще одно увлечение. Мы любим ходить ко мне на работу. И для этого сейчас эти хитрые глазки и умильная рожица прилагают все усилия. «Солнышко, ты же знаешь, мама против!» – осторожно говорю я, но эффекта ноль. «А мы ей не скажем!» – на полном серьезе говорит Лизавета. «У тебя там так интересно!» «Что там может быть интересно ребенку?» «На работе дочь мою знают. Девочки из приемной, финансового или рекламного отделов частенько берут ее к себе, поят чаем с конфетами да пирожными. А однажды ей повезло встретить самого Бориса Ларионова, академика и ученого с мировым именем, который неспешно шествовал по коридору учреждения и едва не был сбит с ног моим расшалившимся детем. Как итог, дитя перекочевало на руки видного ученого мужа, и я в камеры видеонаблюдения имел удовольствие смотреть, как дочери проводят экскурсию в лабораториях исследовательского центра. «Ты сам говорил, что на работе у тебя меня все любят. А Алла Николаевна, которая детской группой занимается, говорит, что я хорошо влияю на ее пациентов». «Так, Алла Николаевна будет иметь со мной серьезный разговор за привлечение моей мелкоты к своей научной работе». Детская группа – около десятка подопечных на разных стадиях восстановления. Когда сознание уже вернулось, а тела еще нет. Лиска нашла с ними общий язык почти сразу. А молодая ученая, как только выдается возможность, едва не вымаливает возможность пригласить мою девочку в свой отдел. «Там у них мальчик новый после операции, его Сережей зовут», объясняет мне словно несмышленышу дочка. «Алла Николаевна говорит, что он только со мной начал контактировать». Последнее слово она произнесла, немного напрягаясь с непривычки. «Сережа». «Да, знаю. Образец, доставленный откуда-то с юга Краснодарского края. Отловлен охотничьей партией, признан пригодным к восстановлению и доставлен к нам. Не агрессивен, прошел первый цикл восстановительной терапии. Внешность, конечно, но врачи говорят, что это дело поправимое. А был он у нас... так, прыгуном, кажется. Опасной тварью. Особенно если это ребенок. Они были в разы опаснее, чем взрослые особи. Родителей нет, и пацан – прекрасный объект для опытов. Как ни цинично это звучит. В случае успешной операции поедет в специальный детский дом, в пригороде. А если нет? На минусовых этажах нашего комплекса есть место, где работает каждый новичок, принимающийся на работу. Если ты работаешь с зараженными, то на минус третьем этаже работу пройдешь в обязательном порядке. Все, кто работает со спецконтингентом, проходят крематорий как испытание. Не выдержишь – увольняешься. Процедура несложная. Тело спускают специальным лифтом вниз. Потом гильотина, которая расчленяет тело, и транспортер, который скидывает бренные останки в кремационную печь. Пепел фасуется в мешки и вывозится. Но иногда спецлифт ломается, и тело, порой еще сопротивляющееся, опутанное с ног до головы, транспортируют сюда обычным грузовым лифтом. Тогда коридоры пустеют. Ибо по инструкции считается, возрастает уровень угрозы освобождения зараженного. Такое было, раза два или три. Но на моей памяти уже ни разу. Вся процедура видна на экранах. Можно не смотреть, конечно, но, как правило, смотрят. И реакция разная. Считается, что в гильотину попадают уже мертвые особи, усыпленные препаратами. Но я знаю, что так бывает не всегда. Особенно если особь агрессивна и отправка в печь происходит максимально быстро. Скрутить, погрузить на транспортер и вниз. Лекарства иногда не действуют. И народ тут меняется часто. Несмотря на высокие надбавки к зарплате и льготные отпуска, сменный график работы, но все равно уходят. Только начальник участка, Лев Сергеевич по прозвищу Инквизитор, тут, как рассказывают, с самого основания. Невысокий, бледный, очкастый. Не слишком приятный тип, если честно. «Ладно, завтра поедем». Я треплю дочь по волосам, вырываясь из сонма воспоминаний о работе в крематории. «Раз Сереж тебя ждет, тем более. Смотри, вырастешь, пойдешь к нам на работу». «И пойду», — серьезным видом заявляет мне дочка. «Буду, как ты, людей защищать. Или как Алла Николаевна, лечить и учить. У меня бы получилось, как ты думаешь?» Выдержки из интернет-чата. Пользователь Вован38. Видел на районе ребят. Называли себя чистоземельцы. Прикиньте, а на вид как скины. Бритые бошки, высокие берцы, куртки-бомберы. Абзац, 90-е вернулись. Пользователь Гриша. Знаю таких. Общался даже. Они за то, чтобы всех зомбаков под корень вывести. Говорят, лидер у них бывший вояка какой-то, из тех, кто зачищал карантин. Ну и, мол, призывают всех объединяться и гасить. Пользователь Акиро. Ну да, ну да. Видел, слышал. На сайтах лазил. Даже в чате пообщался. Нацики обыкновенные. Только если раньше против южан и евреев, то сейчас против восстановленных и бывших зараженных. Я их листовки в ящиках почтовых видел, и у себя тоже. Пользователь Вован38. Не, ну а чё? Со штопанами в дёсны долбиться, что ли? Они ж зомбаки, людей жрали. А эти их хотят? Ну чтоб улицы наши чище были, чтоб без криминала. Ты хоть читал, чё ребята пишут? Пользователь Акиро. Читал. И тихо в осадок выпал. Знаешь, по-моему, им всё равно, кого гасить. Сначала восстановленных, а потом переключаться на обычных, у кого форма черепа не та, или кожа не того цвета. Город Новокировск. Криминальные новости. Сегодня утром нам стало известно о беспорядках в исправительно-трудовой колонии номер 4, расположенной в 50 километрах от нашего города, в поселке Клещевка. По словам представителей службы исполнения наказаний, группа заключенных, прошедших восстановительные процедуры, спровоцировала беспорядки. Есть жертвы среди сотрудников колонии и заключенных. К месту происшествия подтянуты силы специального назначения и группа представителей регионального управления системы исполнения наказаний. Заключенными-модификантами выдвинуты следующие требования. Обеспечить им облегченные условия режима содержания. Снизить трудовые нормы на производстве. Организовать допуск в колонию представителей правозащитных организаций. Прибывший к месту происшествия представитель региональной ячейки партии СДПР, Социал-демократическая партия России, Егор Святов, призывает силовиков воздержаться от жестких мер подавления конфликта и выполнить требования заключенных, предлагая себя в качестве посредника на переговорах. Глава 8. Город Новокировск. Настоящее время. Центр – источник жизни. «Вы, Николай, не представляете, какая у вас дочь умница!» Алла Николаевна бегает за мной, как приклеенная. «Вы не представляете! Ее детки наши любят, она их вдохновляет! Общаясь с нормальным, ну, не прошедшим такие страшные испытания ребенком, наши подопечные понимают, что они тоже дети, что не надо бояться, что надо учиться, играть, дружить!» Все это мне хорошо известно. А моя второклашка-шантажистка тянет из меня все жилы, чтобы в свободное время брал ее на работу к маленьким зомбикам, как она говорит. Но когда она попадает в экспериментальную группу, слово «зомбики» исчезает из ее лексикона, как будто его там и не было. По большому счету, дети и дети. Играют там во что-то. Лиска помогает Алле Николаевне, когда та проводит занятия со своими подопечными. Признаюсь откровенно, я поначалу побаивался, все-таки знавал, какими были те, кто сейчас вернулся в свой нормальный детский облик. Да. Но опасаться нечего. Группа – это те, кто успешно прошел восстановление и вскоре отправится домой к родным, если таковые имеются. Если нет, для них есть действительно прекрасный детский интернат. В пригороде. Я там бывал. Сосновый лес, отремонтированное старое здание какой-то дворянской усадьбы. Там им неплохо, насколько может быть неплохо в детском доме. Говорят, даже некоторых усыновляют. Визиты на мою работу, правда, приходится маскировать. Бывшая моя супруга всегда ворчит, если Лиска после школы оказывается у нас. Работа моя такова, что не оставишь дома дочку одну. А тут и присмотрят, и покормят, и как-то раз даже спать положили. И это теперь наша с дочерью страшная тайна. Ладно, приедет к вам Лиза. Киваю головой молодой ученой. Она и сама постоянно спрашивает. «Но у нас мама, понимаете?» «А хотите, я с ней поговорю?» Алла Николаевна смотрит на меня с восторгом. «Вообще она такая доброжелательная, талантливая. Помню, когда она устроилась в фонд, была такой скромной замухрышкой, в джинсах, неброского цвета свитерке и кроссовках, с рюкзачком за спиной, а также блестящими научными наработками, которые привлекли наших ученых-умников. Теперь это настоящая молодая ученая, модная короткая стрижка, умный взгляд серо-зеленых глаз из-за стильных очков. Хорошо одевается, ездит на курорты в отпуск, посещает спортзал, но все так же по уши погружена в свои исследования. Как шепчутся коллеги, в личной жизни она не нуждается. Да мне это и не интересно. На новогоднем корпоративе в прошлом году мы даже потанцевали пару раз. Неплохо общаемся, но на этом, в общем-то, все. Хотя... порой я ловлю на себе ее крайне заинтересованный взгляд. «Ну уж нет, не стоит», – отвечаю я на предложение коллеги, представляя реакцию супруги на подобный звонок. «Атомный взрыв, мегатон под 1000 мощностью. Лизавету я привезу, наверное, завтра». Но сейчас моя голова занята совсем другим. Шеф уже нарезал задач, и пора заниматься работой. «Убирайтесь с нашей земли! Зомби неизлечимы! Мы не согласны терпеть по соседству зомби-питомник!» Митинг у ворот нашего детского дома собрал народу. Так-так, старое знакомое. Движение «Чистая земля». На словах просто душки законопослушные, но на деле... Мне очень хорошо известно, чем занимается это радикальное движение. Вот и сейчас. В толпе, собравшейся у ворот и обступившей наш автобус, много молодых людей. Главная повязка с изображением какой-то страшной морды, перечеркнутой красным крест-накрест и надписью «Зомби нет». На левой и на правой тоже повязка. Там голубой шарик нашей планеты и надпись по кругу «За чистую землю». Мы паркуемся чуть в стороне и выгружаемся из микроавтобуса. Там, где чистоземы, могут быть провокации, поэтому на нас экипировка. Бронежилеты, легкие шлемы с прозрачным забралом, защищающим лицо. При себе аэрозоли, наручники и короткие резиновые палки. Все в соответствии, и применять придется тоже в соответствии. Тут же останавливается полицейская машина. Участковый. Подходит к нам, здоровается. «Какие вы, мужики, серьезные!» Он не молодой седой дядька. Форма слегка помята и потерта. Картинкой не назовешь. Но я его знаю, и участковый он действительно хороший. «Пойдем, поговорим с местными», — говорит он. «Пусть автобус пропустят. Детишки-то в чем виноваты?» «Пойдем». Коротко киваю я головой и опускаю на лицо прозрачный пластиковый щиток. Наше появление не проходит незамеченным. «А, вот они! Защитнички-зомби приперлись! С властью спелись!» Раздаются голоса, и толпа, разумеется, их подхватывает. «Спокойно, граждане! Здравствуйте! Я участковый уполномоченный нашего поселка, Зотов Семен Анатольевич!» Участковый сходу подходит к митингующим. «По какому поводу собрание? Кто главный? Согласования имеются на проведение акции?» «Так... о, кого я вижу! Кириллов, ты на работу устроился? Или так и будешь по поселку кием груши околачивать?» «О, посмотрите, кто пришел! Люда, и ты решила общественной деятельностью заняться? Тебе напомнить о надзоре? Инспектор с опеки придет, допрыгаешься, заберут детей в детский дом. Общественники, блин!» Мы осторожно протискиваемся к автобусу и берем его в кольцо. «Так, граждане, расходимся, не мешаем проезду детей в интернат!» «Это не дети, это зомби!» – доносится из толпы. «Хватит это терпеть! Пусть убираются и свои отродья забирают!» «Спокойно, спокойно, граждане! Если вопросы есть, обращаемся в суд, в полицию, в установленном законом порядке!» Участковый непоколебим, как бетонная стена. «Если согласования на митинг нет, расходимся, в противном случае оштрафую!» В среде собравшихся вокруг автобуса нашего фонда намечается раскол. Местные, узнав участкового, пользующегося тут авторитетом и даже уважением, начинают колебаться, а приехавшие из города представители чистой земли немного не учли местный менталитет. Вскоре митинг начинает рассасываться, невзирая на вопли и призывы. Активисты же, увидев подъехавший к месту сборища полицейский УАЗик, тоже быстро ретировались. «Ну вот, Даже камнями никто не кидался. Сделанно грустным видом, Костя вздыхает, пожимая плечами. Никому морду не набили, никто безобразиев не нарушал. Ну что за радикал такой пошел, малохольный? Кость, ты помолчал, а? В прошлом году у здания центра митинг забыл? Константин отмалчивается. Помнит он все, конечно. И я помню. Как орава молодчиков, собравшаяся у главного входа, устроила митинг, а потом затеяла погром в вестибюле нашего здания и попыталась прорваться дальше. В тот раз мы отражали нападение сами. Погромщики разгромили весь первый этаж. Попробовали сунуться было дальше, но подоспели тревожные группы подкрепления. После того случая расходы на отдел безопасности были увеличены, а здания нашего центра были обнесены металлической решетчатой оградой, красивой и прочной одновременно. Плюс ударостойкие стекла, обновление систем видеонаблюдения и многое другое. Но сегодня все обошлось спокойно. И это хорошо. Снова рабочая смена. Я работаю от адреса к адресу, и смена обещает быть прибыльной. Сейчас, в преддверии новогодних праздников, народ часто пользуется нашими услугами. Наверное, в новогоднюю ночь я выйду поработать. Внук все равно будет спать. А мне, старому, чем заниматься? У телевизора ночь коротать, глядя на осточертевшие из года в год рожи на очередном огоньке. Принимаю заказ. Так, что у нас тут? Ага, из спального района в торговый центр. Ладно, мне близко, и я отсылаю диспетчеру сообщение, что заказ принят. Поехали. Ух ты, яркая, красивая девушка. Наверное, уж слишком вызывающий макияж, но ее не портит. Мы даже разговориться умудряемся, хотя я в последнее время не слишком разговорчив с пассажирами. Учительница иностранных языков, надо же, преподает в школе, еще и на каких-то курсах. Пока мы едем, я даже вспомнил, что когда-то учил английский. Перекидываемся парой фраз, и это приводит ее в восторг. Да, ну прям сплошной позитив. Я даже улыбаться начал. Вам обязательно нужна практика. Видимо, у вас способность к языкам. Подводит она итог, когда мы въехали на большую площадку перед громадой торгового центра. Яркие вывески магазинов, рекламы. Я тут отоваривался в прошлой жизни с семьей. Потом, когда началась эпидемия, тут был эвакуационный центр. К чести владельцев комплекса, они организовали распределение имевшихся продуктов, воды, вещей среди ожидавших эвакуации. А потом сюда прорвались зараженные. И что творилось на этажах, в коридорах, в залах? Лучше не вспоминать. Однако смельчаки группами и в одиночку ходили сюда пополнять припасы. Потом, когда власти стали отбивать город у смерти, старый комплекс разнесли в хлам из вертолетов, а после, когда эпидемия была побеждена и городские кварталы прошли зачистку и химобработку, на месте развалин быстро возвели это великолепное здание. «Слушайте, а вы карточкой принимаете платежи?» Девушка смущенно смотрит на меня. «Или может мне сбегать в банкомат? Я могу паспорт оставить!» «Принимаем, конечно!» Я протягиваю ей терминал. «У нас теперь новинка». Можем принимать платежи с банковских карт. Владельцы таксопарка распространили мобильные терминалы какого-то левого лого банка, которые тем не менее работают и принимают платежи без комиссии для клиентов. Ой, как хорошо! Так, секундочку. Она что-то замешкалась. Неловкое движение, и сумочка выпадает из рук, рассыпав содержимое. Ой, какая я неловкая! Досадует она, собирая рассыпавшиеся вещи. Я сунулся помогать и... Так. Пластиковая карта. Удостоверение инвалида. А девушка, однако, не производит такого впечатления. Ой, можно я заберу? Она поспешно забирает ее из моих рук. Я просто была в карантинной зоне, и мне ее дали. Заражение перенесли? Спрашиваю я совершенно спокойно. «Ничего страшного. Да, ой, то есть нет, но я...» Она теряется, глядя на меня, но я лишь пожимаю плечами. «Подумаешь, еще одна кукла живая. Чуть более яркая и веселая. Какая разница? Одной больше, одной меньше. Сейчас, когда в салоне горит свет, я обратил внимание на макияж. Это ж маскировка. Наверное, швы. Неважно. Можно я расплачусь?» Я тороплюсь, извините. Она поспешно прикладывает карту к терминалу. Платеж прошел сразу. «Успокойтесь, пожалуйста», – произношу я, убирая терминал. «У нас от эпидемии масса народу пострадала. Вы восстановление проходили у нас, в городе?» «И у нас тоже», – тихо говорит пассажирка. «Но сначала в Живодерке, в Питере, на базе первого медицинского. Там кафедра есть, экспериментально-восстановительной медицины». «Видимо, были причины», – подвожу итог я. «Но не мне вас судить, или уж тем более критиковать. А насчет языков вы правы. Мне говорили еще в школе, давно, правда, что способности есть, но я вот по технической части пошел». Напряжение, возникшее в салоне, ослабевает, и она покидает автомобиль. Провожаю ее взглядом. «Значит, преподаватель в школе. Кукла рядом с детьми. Как такое возможно?» Серая лента дороги под колесами. Фонари городского освещения. Заказ за заказом. Из головы же не выходит навязчивая мысль о моей пассажирке. Неужели в школе не знают о том, что у них работает? А если она обманом? Втерлась в доверие, и если даже сейчас безопасно, вон что вытворяют порой те самые восстановленные. На ней услужливо всплыла отвратительная рожа моего неудачливого собутыльника Лехи. Как он там говорил? Будет мясо. Тварь. Все они твари, только одни откровенно следуют своей извращенной природе, а другие рядятся в овечью шкуру. Но меня не проведешь. И если люди не видят опасности в том, что рядом с их детьми работает восстановленная, значит мне снова придется взять ситуацию в свои руки. Как тогда, в карантине. Когда я останавливаюсь на светофоре, взгляд падает на рукоять молотка. Выдержка из интернет-чата. Пользователь Raven202. «Слыхали? В школе четвертой училку грохнули прямо в подъезде. Абзац! Башка в смятку! Фотку зацените! Красивая была!» Пользователь Алиса. «Бедная! Я в криминальных новостях видела. Такая красивая была! Жалко! Их школа рядом с нашим домом! Совсем рядом!» Пользователь Вован38. «Ага, зомбячка бывшая, инфа сотка, по телеку говорили. Типа эксперимент был. Ништяк, да? Рядом с детишками дохлятина работала. Это кошмар какой-то. Кто ей башню-то проломил, чё думаете?» Пользователь Молот-ведьм. «Говорят, грабеж. Мобильник при ней не нашли. Бумажник. А из ушей серьги вырвали. Совсем отморозки разгулялись. Убивать за мобильник – это чё-то слишком. Хотя наркота? Продыху от них нет. Только на стенах граффити замазывать успевают. А что она восстановленная, еще ни о чем не говорит. В соцсетях уже флешмобят поддержку прошедших восстановления. Читал про нее. Пользователь Вован38. «И чё ты про нее читал?» Пользователь Молот-ведьм. «Ее в квартире нашли, когда спецбатальон квартал чистил. И записку ее нашли. Она искала еду в каком-то магазине и ее цапнул зараженный. Чтоб не нападать на людей, она себя в квартире заперла. Так и умерла. Ну а потом восстала, а выбраться уже не могла. Потому, видимо, и попала на восстановление. Она даже не убила никого». Пользователь Вован38. «Ой, в инете что только не напишут. Ангел с крылышками, тоже мне. Зомбячка, она зомбячка и есть. Все равно я против. Тратят на них бабла кучу, а нахрена?» Пользователь Норд. «Люди, вы чё, жалеете зомбаков воскрешенных? Да подохла, дорога ей в ад с катертью! Сказки всякие пишут, заперлась в хате, ага, сейчас! Они все людей жрали и охотились, а ща белые пушистые? Только чистая земля, только чистые улицы, смерть зомби! Все, кому не безразлично наше будущее, вступайте в наши ряды. Слава живым, смерть зараженным!» Модератор чата. Пользователь Норд забанен в связи с агрессивными высказываниями сроком на 72 часа. Напоминаю участникам чата о недопустимости призывов к агрессии и насилию. Пользователь Вован38. «Ну вот, не дали пацану высказаться. А чистоземы во многом все-таки правы, как ни крути». Изолента на молотке. Все-таки я опробовал этот способ. Да, Несколько дней пришлось понаблюдать. Как когда-то в карантине, когда выискивал логово зараженных и зачищал его. Методично и аккуратно. По одному. Я все-таки не так молод и не герой боевика. Я просто уборщик. Санитар наших улиц, на которых еще жива болезнь. Я – чистильщик. И пока есть угроза, потенциальная или явная, мне не найти покоя. Несколько дней наблюдений, и надо же, предновогодний вечер преподнес мне такой сюрприз. Все произошло быстро. Удар, еще удар, хруст костей, брызги. Да, как всегда неприятно. Но кто-то же должен это делать. Должен бороться, чтобы зараженные не жили бок о бок с нормальными людьми. Пусть нам говорят, что они не опасны. Чушь собачья. Только те, кто не видел охотившихся зараженных, кто не смотрел в их пустые, затянутые бельмами глаза, не видел, как они жрут еще живых и кричащих от боли жертв, те могут считать, что подобных можно вылечить и вернуть в общество. Нет. То, что умерло, лишено души. И эти заштопанные отродья – порождение больного воображения мерзавцев от науки. Их даже жаль. Они умерли, когда вирус убил их. А то, что с ними делают сейчас – это не жизнь. Это… Я не знаю, что это, но сделаю все, что в моих силах, чтобы обезопасить людей. И подарить этим мертвым то, что они заслуживают – упокоение. Запах горелого полимера неприятно щекочет нос. Изолента. Чтобы ни следов, ни отпечатков. Город Новокировск. Некоторое время назад. Мы стоим у подъезда, и я робко переминаюсь с ноги на ногу. Блин, стрёмно как-то. Кость, давай в другой раз, может. Чё-то мне не по себе. Я готов сейчас рвануть с места, набирая приличную скорость. Я ж тебе рассказывал, что у нас получилось тогда. Рассказывал. Мотает башкой верный друг. Башка покрыта капюшоном, скрывающим его лицо. Операции еще не закончены, и выглядит Костик так себе, не слишком презентабельно. То, что мы выбрались на прогулку, может нам выйти боком. «Действуй, я тебе говорю. Подаришь букет, на колено встань и проси прощения», развивает мысль, неоднократно озвученную мой восстановленный товарищ. «Мол, все, завязал, живу как человек». «Прости, дай с ребенком видеться». «Ага, сейчас прям разбежалась она. Я ее по пьяной лавочке чуть не застрелил. Она из квартиры как молния вылетела. А за что? За то, что целый литр какой-то дряни, которую я тогда лакал, вылила в раковину». «Слышал, знаю, и даже пистолет твой тоже видел», – сказал Костя. «Наградной, между прочим». «А ведь не заявила же в полицию, просто сбежала». И дочь к вам домой уже не пришла из школы. Не заявила. Задумчиво повторяю за ним я и гляжу на букет. Богатый такой букет. Розы, красиво оформленные в ближайшем цветочном магазине. Значит, думаешь? Давай, двигай! Меня толкают в плечо, разворачивая крашеный в коричневый цвет двери подъезда. Звони! Я не звоню, а набираю известный мне код, который открывает домофон. В душе холодок. Я все осознаю, и то, что произошло, никакими словами не оправдать. Ладно, попрошу прощения, может и получится. Подъезд чистый и пахнет приятно, моющим средством. Тут всегда так было, чистота и порядок. Дом относительно новый, и жильцы приличные. Тут квартира, где жили мои тесть и теща, а теперь, когда они обосновались на даче за городом, живет моя бывшая. Мы развелись, и она ушла в новую жизнь, а я – ко дну. Жрать скверное бухло, влезать в истории и рассуждать с Васильком, царствие ему небесное, о древней Ирландии и ее культуре, в которой я вообще не в зуб ногой. Лифт поднимает меня на пятый этаж. Вот и пришли. Верный Костя стоит за моей спиной, как моральная поддержка. Палец лег на кнопку звонка. Надо же, даже дверь поменяла. Ну да. У меня ж были ключи. «Ты!» Ее лицо перекосило от гнева. «Ты! Да как ты? Ты что тут делаешь?» Я успеваю отметить, что она только похорошела с момента, как мы расстались. Или я тогда был слишком пьян, чтобы не видеть привлекательности своей женщины, и только сейчас что-то понял. «Лен, я это самое, повиниться пришел». начинаю бормотать я. «Вот, это тебе». Протянутый букет отлетает в сторону. Лицо моей бывшей жены перекосило от гнева. Прекрасно ее понимаю. Когда идиот-муж со стеклянными глазами и бессвязно что-то орущий наставляет на тебя пистолет, это мало вдохновляет. А теперь, понимаешь, приперся, извиняется. «Лен, я все понимаю, правда. Я это, завязал насовсем. Лечился, на работу устроился хорошую». Начинаю оправдываться я, понимая, насколько жалко сейчас выгляжу. «Вот это Костя, мы вместе работаем, ремонты делаем». Договорить я не успеваю, потому что на меня обрушивается пощечина. Потом еще одна и еще. «Прости меня, пожалуйста. Я все понимаю. У тебя своя жизнь, карьера, работа. Я просто с дочкой хочу увидеться». Эти мои слова словно детонатор к сверхмощной взрывчатке. «Что?» Бывшая супруга превращается в яростную фурию прямо на глазах. «Ах ты, дегенерат! Дочь тебе? А ну вали отсюда и дружка своего забирай! Вон, я сказала, полицию вызвать!» «Пожалуйста, Лена!» Я опустился на колени и протягиваю руки, но в ответ шквал оскорблений и удары по лицу. «Я заслужил, правда! Прости меня, пожалуйста! Я правда ни капли уже!» «А ну-ка валите отсюда! Оба!» Мужской голос пресек мои мольбы и вопли разъяренной Ленки. «Ты, урод, совсем охренел! Увижу еще раз, кости переломаю нахрен!» Передо мной здоровенный детина. Крепкий, коротко стриженный светловолосый парень, с волевым лицом и здоровенными кулаками. Мускулистый, явно не чурающийся спортзала. Он хватает меня за ворот куртки и пытается отшвырнуть. «Слышь ты, полегче!» Костя, видимо, рассчитывая на психологический эффект, откидывает капюшон со своего не слишком привлекательного черепа и лица. «Руки распускать не надо!» Бывший зараженный подумал, видимо, что сейчас его испугаются, но получилось с точностью до наоборот. Я получил сильный удар по лицу и рухнул на бетон лестницы. Затем надо мной раздался зычный бас. Что-то в стиле «Лена, прячьтесь! Тут зараженный!» И новый кавалер моей бывшей жены бросился назад в квартиру, откуда выскочил уже вооруженный битой. Это то еще зрелище. «Валим отсюда! Беги, Костя!» Заорал я, успевая вскочить и уворачиваясь от удара. «Беги!» Мы рванули вниз по лестнице, а за нами следом неслась эта разъяренная гора мышц, имеющая желание размазать нас по земле и стенкам. Скорость, с которой мы спустились вниз, наверняка тянула на рекорд. Дверь из подъезда распахнулась настежь, выпуская нас на свет божий. Я вижу перед собой спину товарища, обтянутую курткой. Надо же, даже капюшон накинуть сообразил. Мы бежим вдоль дома, и я поражаюсь скорости, которую развивал мой новый друг. Ну а я... Я остановился и развернулся, прямо навстречу бегущему на меня мужчине. Не знаю почему, не знаю зачем, но я остановился, чтобы встретить опасность лицом к лицу. Уже позднее, обдумывая ситуацию, которая сложилась, мне пришла в голову мысль, что окончательно я пришел в себя там, во дворе дома своей бывшей супруги. Жалкий, ничтожный тип, алкаш и бродяга, коляша-волк, в которого я превратился после того, как меня пинком вышибли из спецбата, умер. Возродив того, кто всегда жил и ждал своего часа, чтобы воскреснуть и воспрять с духом. Время словно замедлило ход. Я вижу, как бита идет вверх, на замах, и аккуратно и точно вхожу в движение. Расслабляющий удар в пах противника сгибает силача пополам, а рука попадает в жесткий захват. Бита с деревянным стуком падает на асфальт, а я уже подсекаю противника, укладывая его туда же. «Лежать, сука! Лежать, не дергаться, а то руку сломаю нахрен!» Я рычу прямо над ним, как зверь. «Только дернись, тварь! Только попробуй!» Мужчина пытается вырваться, ему больно, но он пытается, зная, что сильнее меня, и что при другом раскладе все могло быть иначе. Но не могло. Николай Волков, старший лейтенант внутренних войск, жестко удерживал нарушителя общественного порядка в грамотном захвате. «Встаем!» Последовала команда, и мужчина послушно встает, ощущая, что рука его может сломаться в случае сопротивления. «А теперь пшел нахрен!» «Еще раз в разговор мой с женой влезешь, я тебя самого размажу, понял?» Пинок под зад сопроводил мои слова. Подхватив биту с земли, я яростно колочу ей о бетонный фонарный столб, ломая крепкое дерево пополам. «Дерьмо свое забери!» Обломки биты летят следом. Уже потом, позже, познакомившись с Олегом и поговорив с глазу на глаз, мы ударили по рукам. В личном у меня претензий к нему нет. Да и повел себя как мужик, защищающий свою семью, что вызвало у меня только симпатию. Заявлять на меня он не стал. Не трус, спортсмен, не пьющий, не курящий. Работает и зарабатывает неплохо. В общем, почти идеал. Почему почти? Потому что с его же слов, для любой женщины идеального мужчины не бывает. Потом были телефонные звонки, долгие разговоры с бывшей женой. Я был назван чокнутым садистом, который только и умеет что бить и людям руки выворачивать, бездарным и бестолковым и много еще кем. А спустя 2 недели Лена вместе со своим супругом вывели мне обрадованную дочурку во двор погулять. Сначала 2 часа, потом на весь день до вечера. А потом им надо было куда-то уехать, и Лиска осталась ночевать у меня, оценивая свежий ремонт, и мы вместе делали уроки. А потом... Потом все наладилось, и идет, как идет сейчас. Город Новокировск. Настоящее время. А у нас в школе беда приключилась, представляешь, пап? Учительница наша по-английскому. Лиска всхлипывает. Лиска всхлипывает. Умерла. Она такая молодая была, такая интересная. У нас все девчонки на нее хотели быть похожи. Не плачь, солнышко. Я треплю ее по голове. Очень жаль вашу учительницу. Я ее видел. А что случилось? Не знаю. Стоит фотография, 2 цветочка, гвоздики. И написано про нее. И ленточка черная в углу слева. Дочь, похоже, и правда сильно расстроена, потому что мы едем молча. Я знаю, что случилось, но, естественно, Лиске не скажу. Случилось не просто происшествие. Случилось настоящее ЧП. Экспериментальный образец, допущенный в виде опыта к педагогической работе, чем она, собственно, занималась и до заражения. И на тебе. Об эксперименте знал директор школы. Ну, разумеется, врано. И согласования были на уровне городской администрации. Все шло хорошо. Ларионов потирал руки, ибо срабатывала его теория о том, что восстановительная терапия способствует развитию функций головного мозга и стимуляции способностей к восприятию и обучению. Научная работа. Плод 5-летних исследований, наблюдений и опытов. И все закончилось полутемным подъездом и вдребезги разбитым черепом несчастной молодой женщины. Запиликал мобильник. Звонил шеф. Значит так, Коля. Поставлена задача – наладить контакт с органами следствия, которые будут вести дело, и всячески им содействовать. Ты меня понял? Да, конечно, понял. Киваю головой я в ответ, но шеф этого, разумеется, не видит. Сейчас подъеду, изложу соображения по поводу случившегося. Буду через 20 минут. Глава 9. День был сегодня морозным и очень ясным. Расправив спину и подняв голову, высокий плечистый мужчина посмотрел в небо и, вздохнув, продолжил работу. Лопата била в землю, откидывая в сторону схваченные холодом комки. Напарник, отправленный в помещение конторы с пилой, которой вскрыли верхний смёрзшийся слой земли, похоже, там застрял. А нет, вон идет. Так. Растрига мотнул головой, продолжая копку. Нехристь. Нехрист по имени Колян, пошатываясь из стороны в сторону, приближался к месту копки очередной могилы, где усердно трудился его бригадир. «Ну что встал, чадо грешное? Лопату бери и давай шуруй! Долго мне тут одному ковыряться?» Растрига раздраженно поглядел на помощника. «Опять зенки залил, зараза!» «Да ладно тебе!» – сипло выдавил Колян, снова качнувшись и едва не сев на задницу, когда потянулся за лопатой. «У меня это самое, стресс! Каждый день покойников того, вот!» «Чего?» От такой наглости аж дыхание перехватило. «Ты совсем обнаглел, что ли, прости господи!» Бывший семинарист перекрестился, повернувшись к сиявшему в солнечном свете куполу небольшой прикладбищенской церкви. «Так, помощник с тебя сегодня совсем никакущий, так что давай, вали! Вали, вали отседа!» «Пока я не разозлился. Завтра по трезвой голове потолкуем». «Эх, нету в тебе человечности, Растрига! Жестокий ты человек!» Затянул Колян, вынув из кармана потрепанной утепленной горки, которую ему дали совсем недавно и которую этот свинтус уже уделал по самое никуда, плоскую бутылку какой-то дряни. «Нет бы присел хоть раз, посидел, поговорил бы по-христиански!» «Я тебе что, два раза повторять должен? А ну пошел нахрен отсюда!» Рявкнул бывший выживальщик и контрабандист. «Не доводи до греха, Коляша, вот ей-богу!» «Слушай, Растрига, а купи молоток!» Выдал вдруг пьяный, и в его руке действительно появился молоток. На деревянной ручкой, чуть-чуть длиннее обычной. Грязный молоток, причем было видно, что его рабочая часть в чем-то измазана. «Ты что, совсем ума лишился?» Растрига отложил лопату и, выбравшись из прилично уже выкопанной ямы, собрался отобрать явно украденный из их мастерской инструмент. «Ты где его взял? В кладовке? А ну, положь!» Бригадир был рослым и крепким, хоть и полноватым мужиком. Косая сажень в плечах, пудовые кулачищи, борода, в которой была видна просить. Бригада копщиков-могильщиков знала историю Растриги, отсидевшего в юности за непредумышленное убийство двух сокурсников по семинарии, опоивших его какой-то наркотической дрянью. Потом, оказавшись после срока дома, мужик попал в карантин и выживал. Потом снова тюрьма. Но правительство приняло поправки в уголовный кодекс и Растригу выпустили вчистую, объявив о реабилитации. Он получил даже какую-то компенсацию, которую, по его же словам, разделил пополам. И половину отдал в детский дом при храме Святой Божьей Матери Тихвинской. Остальное аккуратно положил на книжку и, устроившись на кладбище, быстро выбился в бригадиры. «Бугор, ты чего?» Коляша вытаращился на начальство, явно вознамерившееся намять ему бока. «Да ты чего? Я с кладовой ни гвоздя не возьму. Нашел у кустов, вон там!» Он неуклюже махнул рукой в сторону края кладбища. «А ну-ка, покажи молоток!» – потребовал бригадир и, приняв в руки необычный инструмент, почувствовал, как волосы на его голове встали дыбом, подвязанной шапкой. Кровь. Застывшая кровь и налипшие кусочки плоти и еще чего-то серого. «А ну, показывай, где ты эту дрянь подобрал!» «Да я говорю тебе, начальник! Вон Коляша! Простите, Перов Николай! Шел ко мне помогать копать могилу!» Нашел молоток и принес показать. Оперативник лишь усмехнулся, записывая слова Растриги, но кивнул головой, мол, давай, продолжай. Растрига почесал затылок и тоже кивнул. Только он дурак, даже не посмотрел, что инструмент-то грязный. Пятна бурые, ну и все остальное. Я в этом понимаю немного. А откуда понимаешь? Перебил полицейский, подняв взгляд. Врач, что ли? Не, я ж это самое... «Выживал. Знаю, как кровь на железке выглядит, да и на ручке тоже. Ну и мозги. В карантине доводилось зомбаков валить свежих. Но у меня с законом края, вот справка имеется». Из внутреннего кармана куртки появилась аккуратно сложенная и запаянная в полиэтиленовый файлик справка о реабилитации по закону о жителях карантинных территорий. «Ладно, знаю такой документ». Опер кивнул. «Ты говоришь, что знаешь убитую, Растрига?» «Ага, знаю», – кивнул бывший выживальщик. «Нина Лаврентьева. Она часто сюда хаживала. Тут вон в третьем ряду ее муж и двое детишек. А ты знал, что гражданка Лаврентьева прошла процедуру восстановления?» Офицер полиции посмотрел прямо в глаза Растриги. «Или нет? Вы не общались по этому поводу?» «Нет, не общались, товарищ начальник», – отрицательно мотнул могильщик. «Она подавала хорошую милостыню. Ее нищие, что при церкви обретаются, хорошо знали. А мне-то откуда вы ее знать?» «Ладно». Оперативник закончил записывать. «Давай, вот тут и тут распишись. А теперь, как обычно, с моих слов записано верно». «А еще вы отца Андрея спросите», – посоветовал Растрига. «Он с ней иногда разговаривал, да и исповедовалась она ему». «Правда, тайна исповеди не разглашается, но это самое...» «Разберемся». Молодой парень закрыл папку и, пожав руку работнику ритуальных услуг, кивнул головой в сторону двери, показывая, что беседа закончена. Растрига поднялся из-за стола и, чувствуя себя явно не в своей тарелке, двинулся к выходу. Еще могилу надо было докапывать, а то директор агентства и премии лишит. И вообще выгнать может. «Ну чё, объяснился?» Николай, протрезвевший от ужаса увиденного, встретил бригадира на улице. «Ты как, все нормально?» «Нормально», – кивнул тот, мотнув косматой башкой. «Все нормально. Нашли бы эту сволочь, что женщине голову молотком разбивает. Каким же надо гадом быть?» Подхватив лопаты, оба работяги двинулись в сторону незаконченной ямы. Работа сама себя не сделает. За окном зима. Снег идет с неба, но если верить прогнозам, скоро растает, от ощущения этого становится неприятно. Но что поделать? Мы, простые смертные, не влияем на изменение климата. А раньше зимы были посуровей. И снега побольше. Зажмурив глаза, вспоминаю годы давней молодости, когда я и мои университетские товарищи собирались вместе и, сев на электричку, ехали в пригород, чтобы вдоволь накататься на лыжах, надышаться свежим, морозным воздухом. Взгляд на часы и в голове мысли о том, что скоро надо ставить машину на сервис. Да, устает моя кормилица. Настроение спокойное. Внука покормил, и он возится у себя в комнате. Растет отрада моя. Единственная цель моей жизни. Но порой в голову закрадываются мысли о том, что будет с ним, если меня не станет. Когда накатывает хандра, я иду в кладовую, которую когда-то в другой жизни вместе с зятем переделали в большой гардероб. Открываем дверь и... Вот он, мой панцирь. Моя защита в дни карантина. Длинный брезентовый плащ с капюшоном. Потертый, но крепкий. В его карманах сложены перчатки, длинные и тоже брезентовые, которые я сшил сам. Чистильщик. Так, кажется, меня называли в зараженном городе. Немало зараженных видело этот плащ, и это было последним, что они могли видеть. А потом их настигала кара. При воспоминании о прошлом меня словно кольнуло. Молоток. Я немного усовершенствовал свое оружие. Чуть длиннее рукоятка. Удобнее наносить удар. Меньше брызг на одежде. А если тварь вздумает сопротивляться, то увеличит расстояние между мной и ей. В моем арсенале пополнение. Электрошокер. Мощный и, по словам продавца, более мощный, нежели разрешены законом. Интернет. Сколько в нем оказывается интересного. Сколько людей, сколько информации. Я всегда старался дружить с мировой паутиной. А сейчас для меня это настоящее окно в мир. Телевизор смотреть тошно. Потоки вранья, истеричное ток-шоу, звездные скандалы, какие-то интриги, кто чей отец или мать, кто кого родил и сколько килограмм весит это рожденное чадо. В сети я выбираю сам, что хочу. А еще там есть те, чьи взгляды я разделяю. Мы общаемся, и, пожалуй, тут под анонимным ником и фотографией средневекового рыцаря я могу быть более-менее откровенен. Чистая земля. Их идеи правильны. Зараженные опасны, но те, кто придумал этот конвейер восстановления, выкачивая из бюджета страны и спонсоров немалые средства, об этом не думают. Только прибыль с этих квазинаучных исследований, лживая насквозь истории восстановленных. То, что умерло раз, не может воскреснуть, я-то уж знаю. Очень хорошо знаю, а те оживленные куклы, которые выходят из огромного комплекса фонда «Источник жизни», лишь мина замедленного действия, которая активизируется, если это будет необходимо. Доверие среди этих ребят я завоевал не сразу. Пока просто болтали, присматривались. Я читал их истории и укреплялся во мнении о том, что все делаю верно. Бытовое насилие, преступление, проституция, омерзительное занятие по обслуживанию извращенцев, жаждущих экзотики. Мерзость! Мерзость! И ей ни конца, ни края. Насилие. А те, кто попытался этому противостоять, почему-то оказываются в роли жертв. Мой шокер с этого же ресурса. Средство самообороны от агрессивных тварей, которых система одевает в овечью шкуру. Человек, помоги человеку. Это один из девизов, или, как говорят сейчас молодые, слоганов. Сейчас я снова разложил ноутбук на кухонном столе и смотрю. Да, вот и попал в сеть мой случай. Я снова упокоил зараженную. несчастную искалеченную вивисекторами куклу, чья душа, надеюсь, обрела покой. Плохо только, что молоток пришлось выбросить. Нахлынула ярость. А так нельзя. Только самоконтроль и выдержка, иначе гибель. Чистильщик всегда спокоен, разум его не замутнен. Интересно, что у ребят из чистой земли есть свои люди в полиции. Вот уже фото с места преступления. Так-так. Закрываю глаза, и перед внутренним взором предстает кладбище. Молодая женщина в плаще и платке, вышедшая из небольшой церкви и идущая по дорожке. Так, как там ее звали? Нина. Да, Нина. Я подвозил ее несколько раз. Немолодой аккуратный таксист. Разве это не подходящий спутник для такого печального маршрута? Все как всегда. Заказ через приложение и диспетчерскую. Потом краткое знакомство. Потом дал телефон и подвозил частным порядком, даже в дни, когда был свободен от работы. Разговоры за жизнь, рассуждения о вере и душе. Потом, видимо, желая раскрыть душу, рассказ о трагедии в дни заражения. Смерть мужа и двух детей. Я знаю о ней все. Нина Лаврентьева. Самая простая форма зараженной. Убила мужа и детей в своей собственной квартире и не смогла оттуда выйти. Штурмовая команда по отлову, которая вошла в их жилище, почему-то пощадила эту зараженную тварь. Удар электрошокером, сверхпрочная полимерная сеть, потом загон и сортировка. А потом... Потом, когда женщину восстановили, при этом слове меня всегда тянет ухмыльнуться, она вспомнила, что произошло. Однако не наложила на себя рук, не съехала с катушек, а продолжала жить. Ухаживала за могилой мужа и детей. Ходила в церковь, работала в каком-то удивительно приличном месте. Для людей вокруг она была обычным человеком. И только я видел ее истинную суть. Мои интернет-друзья, которым я рассказал историю, полностью разделили мои взгляды. А кто-то из них, как оказалось, жил совсем рядом с ней, справедливо выразив опасения о соседстве с бывшим зомби. Теперь можешь быть спокоен, друг. Я отодвигаю ноутбук чуть дальше и беру в руки новый рабочий инструмент. Молоток на длинной ручке. Ее я сделал сам, и сегодня насадил рабочую часть. Повертев в руках, остаюсь доволен своей работой. Теперь только выкрасить в черный цвет, обмотать изолентой, как советуют умные люди, и все будет готово. Выдержка из интервью научному издательству «Медицинский вестник» академика Российской академии наук и главы научного медицинского департамента фонда «Источник жизни» Бориса Ларионова. Те лица, которых мы лечим, которым даем второй шанс, проходят серьезные испытания. Но наш труд не напрасен. Возвращая в общество тех, кто пострадал, в общем-то, по вине самого общества, мы выполняем и экономические, и в первую очередь морально-нравственные задачи. Наша научная база позволяет совершать удивительные открытия, двигая вперед прогресс. Медицинские, технические, психологические исследования. И это далеко еще не предел. Поверьте мне, я был первым скептиком, когда получил тему восстановления пораженных Q-вирусом. Но теперь я, как глава научной и медицинской части проекта «Источник жизни», утверждаю, дискриминация лиц, прошедших процедуру восстановления, недопустима. Это полноценные члены общества, а те негативные явления, которые порой встречаются в поведении выздоровевших, находятся в компетенции правоохранительных органов и социальных служб. Глава 10. Город Новокировск. Отделение полиции номер 24. Настоящее время. За дверью из прочного стекла и металла послышались шаги. Кажется, приближалась свобода. Костя поежился, сидя на протертых задами многих его предшественников нарах. Блин, чё ж вчера случилось-то? Ночной клуб, музыка, бьющая по мозгам. Восстановленным, между прочим, занималое средство фонда источника жизни. Игра огней, дергающиеся в ритме танца фигуры. Полуголые девчонки на стойках так соблазнительны. Да уж, как там ее звали? Лена. Или Лера? Тьфу ты! Вспомнил годы золотые, мажор, переросток. Константин Плотников снова поежился. В камере было прохладно. А одежда? Так, а что у нас с одеждой? Ох ты ж, ё-моё! Дорогая приталенная рубашка в клочья. Джинсы? Хм, вообще-то я рваные не носил никогда. А почему они порваны на колени и изрядно потоптаны, судя по следам? Любопытно. Кроссовки без шнурков. Ну это понятно. Когда принимали в камеру, шнурки и ремень, видимо, вытащили. Молодой мужчина с интересом оглядывал себя. Руки и ноги целы, хотя на запястьях следы. Ну тут ясно, это от наручников. А на ногах чего? Ох, ё-моё! Тело отозвалось болью. Сознание тут же подкинуло смутную картинку. Что-то зло выкрикивавших охранников в клубе, а потом еще, кажется, тревожная группа была, а потом... Резиновые дубинки изрядно прошлись по телу. Ой-ой-ой. Представив, что могло вчера получиться, Костя содрогнулся. Рукой коснулся лица. Выдохнул. Дорогущий и сложный протез цел. Зубы на месте, и лицо не особо помяли. Протез был почти точной копией того, что он видел в одной из серий про Джеймса Бонда, у главного злодея. Если вытащить лицо, мягко говоря, сморщится. Хах. Пахло в камере, кстати, тоже не французским одеколоном. Хлоркой, потом и каким-то казенным запахом, который, кажется, пропитывал поры кожи. Захотелось умыться. Но в камере для административно задержанных раковины и крана с водой не предусмотрели. Пиликнул электронный замок. Потом лязгнули засовы и забринчал ключ в массивном металлическом замке. «Вот он, танцор ваш!» Полицейский, полноватый невысокий мужик с капитанскими погонами, кивнул головой в сторону задержанного. «Забирайте!» «Спасибо, скажите, что сотрудники претензий не имеют. А с клубом сами разбирайтесь тогда». «Да, Павел, спасибо». Знакомый голос шефа пригвоздил Костю к нарам. «И начальству благодарность нашу передай. Племянник твой в порядке». «Ну дай бог. Он хороший парень был. Да и сейчас». «Мать вся извелась, пока сам не позвонил», — ответил полицейский, тут же повернувшись к Плотникову, совсем другим тоном скомандовал. «Встаем, гражданин. Освобождаем номер. Повеселее. Смену скоро сдавать. Возись тут с вами». «Слушаюсь, гражданин начальник», – буркнул Костя, вставая и забирая изорванную в клочья рубашку. «Холодно, блин!» «Иди давай, деятель!» – строго скомандовал шеф. «С тобой отдельно поговорим. Давай только не тут». Полицейский отошел в сторону, пропуская задержанного. Потом Косте вернули шнурки, ремень и разбитый вдрызг мобильник, а также часы. «Все забрали? Претензий нет?» Симпатичная, коротко стриженная девчонка с погонами сержанта, пистолетом в потрепанной кобуре на поясе, бейджиком с серьезной надписью «Помощник дежурного» и нагрудным значком, посмотрела на освобождаемого пленника с легкой примесью раздражения и пренебрежения. Мол, достали вы тут уже. «Нет, спасибо большое». Костя попробовал улыбнуться, но попытка легкого флирта наткнулась на бетонную стену холодного равнодушия. «Шагай». Начальник слегка подтолкнул его в спину, и парень покинул отдел полиции, спиной ощущая желание шефа дать ему хорошего поджопника. Встречал их Николай на своем черном «Шевроле». Послушно прыгнув на заднее сиденье, Костя молча уткнулся в окно. Начальник сел вперед, рядом с Волковым, и что-то говорил в сотовый. «Да, в порядке. Забрали. Вопрос решили. Нет, проблем не будет. Да точно, точно не будет. Ущерб с клубом и охраной Валентин взял на себя. Там у них тоже в нашей клинике есть свои пациенты. Договоримся». Машина, мягко шурша покрышками, тронулась с места. Все молчали где-то с минуты 2-3, а потом началось. «Костя, ну и как это понимать?» Начальник службы безопасности повернулся в кресле к съежившемуся на заднем сиденье освобожденному пленнику системы. «Тебе сколько раз говорить, мудаку, что вести себя надо скромнее? Алкоголь потреблять тебе нельзя! Ты что натворил, дурака кусок?» «Виноват, Кирилл Львович. Больше не буду», — пробубнил Костя под нос, стараясь не смотреть на шефа. «Я не хотел. Ну кто ж знал, что так получится?» «Кто знал?» — рявкнул начальник. «Кто знал? Ты объект исследований! В тебя вложили денег столько, что можно простых топтунов с полсотни восстановить? Тебе работу дали, как человеку, поверили в тебя!» Плотников съежился еще больше, обхватив руками внезапно заболевшую голову. Боль пришла внезапно и обручем обхватила череп. Господи, вот этого еще не хватало! Дебил! В общем так, премии лишен полугодовой, это раз. Травмат сдашь и про него забудешь, это два. Хорошо мозгов хватило с собой его не носить. Танцор диско. Львович был суров. Он сменил на посту прежнего шефа охраны, ушедшего в Москву на повышение. Офицер спецназа в чине полковника. Боевые награды под 2 метра ростом. Кулаки, как две тыквы. Грозная внешность. Наголо выбритая башка и шрам во всю щеку, полученный где-то в командировке. При всем этом светлая голова. Отличный в своем деле специалист, поднявший уровень службы охраны на порядок выше. В-третьих, сдашь мне зачет по физической подготовке, внепланово. Уже более спокойно завершил словесную экзекуцию Кирилл Львович. По полной сдашь. Охереешь на полосе, это я тебе обещаю. Костя мысленно содрогнулся, вспоминая тренировки на территории небольшой воинской части, где командовал сослуживец их нынешнего начальства. Два повернутых на своем деле офицера устроили сотрудникам безопасности фонда сладкую жизнь. Некоторые парни уволились, не потянув поставленной высокой планки. Двое возрастных сотрудников попросились перевестись в охрану детского интерната и пансионата для выздоравливающих. Но на их место нашлись новые желающие. Да и те, кто остался, втянулись в режим. В конце концов, разве плохо подтянуть и без того неплохую физическую форму и научиться стрелять получше? Полковник обучал их тому, как отражать нападение толпы в сомкнутом строю с щитами, как сопровождать охраняемых лиц, и выделил для этого отдельную группу, отвечавшую за безопасность руководства фонда. Говорили, что финансовый директор только затылок почесал, увидев кучу заявок на закупку патронов, спецсредств и техники, но одобрил и не пожалел об этом. Все, что привнес в их фонд отставной полковник спецназа, как говорится, отбило себя по полной. Очередной митинг с попытками покидаться камушками в окна детского центра закончился для правдоборцев жесткой приемкой и сдачей прибывшим к месту происшествия полицейским. А когда чистоземельцы напали на главного бухгалтера фонда возле подъезда, имитируя хулиганский налет, двое приличных молодых людей в строгих костюмах отделали 5 молодчиков так, что 3 оказались в больнице, а 2 отправились в ближайшее отделение полиции давать признательные показания и каяться в своем опрометчивом поступке. «Николай, притормози тут, я прогуляюсь по делам. А ты отвези этого деятеля домой, пусть в себя придет. Посидишь с ним, пока врач не приедет и не осмотрит». «Может, его в клинику, Кирилл Львович?» – уточнил сидевший за рулем Волков, припарковывая машину у тротуара. Но начальник еще раз подтвердил свое распоряжение. Хлопнула дверь, и Николай поморщился. «Поехали, танцор!» «А ты-то чего?» – взвился с заднего сиденья Костя. «Ладно, начальник, но ты чего молчал? Мог бы товарища поддержать!» «А может, тебе пивка еще прикупить на опохмел?» Голос напарника был непривычно строг. «Мы из-за тебя полночи на ногах! На вот, посмотри!» На сиденье упал мобильный, и Костя, взяв его в руки, включил видео. Он видел себя, выскочившего на барную стойку. С треском разорвалась рубашка. Посетители восторженно взвыли, а потом началась куча мала, потому что Костя пнул в лицо бармена, и его потянули вниз за ноги. Потом какие-то парни в костюмах тянули его куда-то, а потом... Они тебя по полной хотели взгреть. Ты сумел на ноги встать и драку начал, ну и понеслась. Кто-то из-за тебя вписался, кто-то просто. Весь клуб на ушах. Переколотили все к чертовой матери. Ты охраннику руку вывихнул, 2-му ливер отбил. В больницу повезли, но вроде ничего, обошлось. Посетителей тоже. Николай раздраженно махнул рукой. Какого лешего, Костян? Ты чего вообще туда поперся? У тебя сегодня вообще-то смена со мной. Плотников отключил запись и протянул сотовый приятелю и коллеге. А девчонку ту нашли? Нет. Бармен сказал, что вы набухались изрядно. Потом ты чего-то там принимал. Колбасило тебя изрядно. Ну а потом снова алкоголь. И тебя повело. Приехали ГЗшники. Хорошие тоже частники. Ты и с ними зарубился. Правда, ноги уже не держали и отходили тебя по полной, дубинками. Ну и полицейские добавили, потому что брыкался даже тогда, когда тебя в отдел привезли. Орал, что всех видел и вертел. Ну ты понимаешь, где и на чем. Да, она мне таблетки дала. Мы танцевали, а потом хотели ко мне поехать. Помолчав, произнес Костя. Я, честно говоря, совсем башку потерял. Понимаешь? Понимаю, кобелина. Волков произнес это уже более добродушно. Ленка, значит, тебе не нравится. Девочка от тебя без ума. Но как же, нам же подавай чего погорячее, да? Ты ей только не говори, умоляюще протянул пассажир. Не надо. Да она уже и сама в курсе. Не забывай, что она у академика нашего пресс-службой заведует. Дурак ты, Костя. Они ненадолго замолчали. Лена была тоже из восстановленных. Высокая, стройная, светловолосая девушка, которую лично глава проекта восстановил из несложной формы зараженных. Родственники от нее отвернулись, но придя в себя и из чувства благодарности и желания принести пользу, она предложила фонду свои услуги. Хорошее образование, знание языков, эффектная внешность и хорошо поставленная речь сделали ее лицом проекта. Чем ее привлек наш Костя, стоящий в корпоративной иерархии гораздо ниже, для многих оставалось загадкой. Впрочем, любовь, как говорится, зла. Она говорила, что звонила тебе вечером, а ты ее послал, а потом недоступен был, продолжил Волков. Правда, сказала, что был ты, похоже, не в себе. Это еще мягко сказано, мрачно продолжил Константин. Вот я дурак, вот дурак! Дай позвонить, Коляш, а? Будь человеком. Ну, похоже, не совсем дурак, раз осознаешь сей печальный факт, продолжил рассуждать коллега. Вот и приехали. Пойдем, куртку мою накинь, а то пойдешь светить своим атлетичным торсом. Да ладно тебе, улыбнулся товарищ, принимая протянутую ему легкую кожаную куртку и надевая ее на себя. Ты смотри, прям как на меня сшили. Город Новокировск. Лесопарк. Настоящее время. С неба поливает холодный дождь, но на моей душе спокойно. Хорошо сделанное дело всегда согревает душу, а я делаю хорошее дело. Чем дальше, тем больше я убеждаюсь в том, что правда на моей стороне. У моих ног тело. Еще одна душа наконец обрела покой. Зараженный, которого якобы вернули к жизни путем варварских, на мой взгляд, экспериментов, больше никогда не сможет причинить никому вред. Мое орудие в руке, и я поднимаю его в последний раз, окончательно разбивая череп. Хруст, брызги во все стороны. Как же омерзительно. Но я – чистильщик. Я тот, кто делает грязную работу, когда общество, прикрыв глаза, стыдливо отворачивается в сторону, вместо того, чтобы признать проблему и решить ее раз и навсегда. Упокоенный – это мужчина средних лет. На вид и не скажешь, что совсем недавно это была опасная тварь, охотившаяся на людей. Кем он там был? Топтуном или шаркуном? Ну и, конечно же, не охотился. И взяли его в квартире, когда он сожрал двух кошек и несчастного померанского шпица. И на улице он не был, и людей, конечно же, не убивал. Да-да-да. В прошлой жизни был он бухгалтером в строительной фирме. Оттуда и навыки ремонта, которые он собрался сделать, готовя жилище к возвращению любимых домочадцев. Они ведь так ждали его, так любили. Даже в клинику, где это подобие человека вернули, норовились приехать, но он не разрешал. Откуда я это знаю? Да все оттуда же. Моя работа дает возможности, которыми грех не воспользоваться. Мне частенько рассказывают разные житейские истории. Сейчас оботру молоток и поеду домой. Я подвозил его домой с работы. Один раз, потом еще и еще. Как водится, разговорились. Я оставил визитку, мол, если буду нужен, не обязательно искать меня в нашем приложении пиратского такси. Пару раз выручал его в нерабочее время, подвозя в квартиру какие-то банки с краской, обои и еще какую-то ерунду из строительного магазина. Он ждал приезда жены и детей, которые, узнав о возвращении любимого папы, ехали к нему. При воспоминании о рассказах про семью меня кривит усмешка. «Ничего, ты им не навредишь. Знаю я вас, зараженную падаль. В этот раз все прошло проще. Шокер, который я купил у своих единомышленников, вырубил дернувшегося было мужика, а потом... Мы приехали в лесопарк. Сюда, на эту самую поляну, которую я давно облюбовал для задуманного. А остальное дело техники. Несколько ударов. Прости, Сергей, но я думаю, что там, в лучшем мире, ты не держишь зла на меня. Я тебя спас. Твою семью спас. От монстра в твоем обличии. От кровожадной твари, которая перегрызет глотку, не задумываясь. Я даже рад за тебя. За каждого из вас рад, кому помог освободиться. Перед тем, как сесть в машину, я оборачиваюсь и бросаю прощальный взгляд на дело своих рук. Прощай, Сергей. Покойся с миром. Когда меня выгнали из института, и я уже совсем не молодой мужчина мыкался в поисках работы, пробуя себя и охранником, и инженером по технике безопасности на закрывшемся ныне Новокировском механическом заводе, и еще черт знает кем, поначалу даже не думал, что работа в такси меня так увлечет. Правда все-таки, что это своеобразный образ жизни. Дорога, адреса, новые люди. Когда приятные, с которыми можно побеседовать и даже узнать что-то новое. А когда и откровенно мерзкие. Вроде тех наркоманов-закладчиков, которых пришлось познакомить с моим молотком. А сейчас, спустя несколько лет, я просто не представляю себя без этой работы. Может быть, дело в моем одиночестве? Или в сменном графике, что помогает мне больше времени проводить с внуком и новым жильцом моей холостяцкой квартиры, рыжим котом Тихоном. Взглянув на часы, удовлетворенно отмечаю, что успею заехать домой и переодеться, покормить Васеньку и насыпать корма коту. Правда, в последнее время Тишка чего-то дичится меня. А когда я протянул руку, чтобы погладить, оцарапал меня и убежал из кухни. Может, ветеринару его показать? Да нет. Дурчится котейка, весну чует. Хоть и кастрат, а все туда же. Из телешоу «Вечерний Новокировск». Мы, представители движения «За чистую землю», боремся за права граждан на спокойную и безопасную жизнь. Но почему общество из нас, тех, кто готов протянуть руку помощи ближнему, оказать поддержку оказавшимся в трудной жизненной ситуации людям, делает страшилку, мне вот непонятно. Я, Анатолий Багров, в прошлом боевой офицер, не единожды награжденный за службу, осознанно вступил в ряды нашего движения и призываю всех граждан не бояться нас. Мы не несем в своем движении никакой угрозы. Напротив, с участием наших ребят пересечено не одно правонарушение, хулиганские выходки в общественных местах. Так называемые «восстановленные» тоже не должны ничего опасаться. Но мы, как сознательные члены общества, требуем гарантии безопасности для тех, кто живет с ними рядом. Глава 11. Город Новокировск. Некоторое время назад. Городское кладбище. Привет. Молодой человек присел на гранитную скамеечку и посмотрел на памятник, с которого на него смотрело ее лицо. «Вот и я снова. Прибрался у тебя тут, оградку покрасил. Скоро цветы вырастут, тебе обязательно понравится». Его голос дрогнул, а горло схватил спазм. «Сколько времени прошло с тех пор, а все равно, приходя сюда, чувствуешь, что натворил непоправимое. То, чего не исправишь, ни деньгами помощи семье, ни организацией пышных похорон с поминками в ресторане, с возом всей родни, откуда только можно, туда и обратно». Костя прикрыл глаза, возвращаясь в тот вечер. Гонки на ночных улицах, потом клуб, выпивка, веселая компания. Потом они с Гошей забились у барной стойки и под веселый гомон подгулявшей публики вывалились на автостоянку. Потом рев моторов, и две машины молниями несутся по ночным улицам. Девчонки сзади, хохот, хлопок и шампанское идет по кругу. А потом... Он водил машину лет с 15, как только отец доверил ему руль. Все, начиная с отца и заканчивая инструктором в автошколе и друзьями, говорили, что водитель он, как говорится, от Бога. Но в тот злополучный вечер Богу, видимо, надоело терпеть выкрутасы молодого мажора. Он не справился с управлением, выполняя обгон, и бело-красный автомобиль влетел в автобусную остановку, снеся легкую конструкцию из стекла и металла к чертовой матери. Костя пытался вывернуть, и машину развернуло боком, поддав несчастным людям, не успевшим отскочить. Дальше все было как в страшном сне. Крики пострадавших, разбежавшиеся в ужасе друзья-подруги. Гоша увидел, что произошло, и даже не остановился, а пронесся мимо. Костя, вывалившись из машины, расширенными от ужаса глазами, смотрел на изломанное тело молодой девушки, попавшей под удар его машины. Господи! Трясущимися руками он с трудом набрал телефон полиции. Потом приехали кареты скорой, наряд ДПС. Его забрали. О чем-то спрашивали, что-то писали, он что-то подписывал. Потом был отдел полиции и камера, в которой он просидел до утра, глядя в серую, покрытую цементной шубой стенку и раскачиваясь из стороны в сторону. В полиции быстро узнали, чей он сын. Добрые люди сделали звонок отцу, и через полчаса в отделении полиции был адвокат. Солидный такой дядечка, которого как огня боялась и ненавидела втайне вся правоохрана города. Потом был дом, уютный загородный родительский дом. Он сидел на кровати, так же, как и в камере, пялись в стену. Кажется, приходил врач. Потом пытался поговорить отец. Сначала, как водится, наорав. Но увидев, что сын впал в полный ступор, и только слезы сбегают из глаз, смягчился и, кажется, пытался пожалеть. Мать была в Германии, на каких-то косметических процедурах, но даже не позвонила. А на третий день после случившегося Костя спустился в гараж и, найдя моток прочного шнура, сделал петлю. Не вышло. Водитель отца, представительный немолодой Семен Гаврилыч, матерясь от натуги, вытащил и заорал, призывая на помощь. Снова кровать. Врач. Какие-то уколы и капельницы, от которых молодой человек впал в забытье. Как только он смог встать на ноги, попробовал вскрыть вены в ванной. Но и тут судьба скривила козью морду. Отец, почуяв неладное, просто вышиб дверь и вытащил ослабевшее тело единственного сына из ставшей розовой от крови воды. Снова эта проклятая комната. Опять врач. Кажется, психолог. Или даже психиатр. Что? Госпитализация в стационар? А еще что? Нет. Ну хорошо, а если за границу? Поедешь к матери, сообщил отец как-то вечером, сидя у кровати Константина. В Германии сейчас хорошо. Мама скучает. Придешь в норму. Глядишь, и учиться там останешься. Хватит тебе тут зажигать. Компания твоя тебя до добра не доведет. Ему было все равно. Тот день был серым и унылым. Мерзкий дождь, моросивший с неба, карканье ворон. На душе было так же погано. Под ногами чавкала мокрая земля. Деревянный крест, фото молодой девушки. Скромный венок, несколько букетов цветов. Костя, наклонившись, положил свой, выглядевший ярким пятном на фоне остальных. «Прости меня», вырвалось у него. «Пожалуйста, я не хотел». «Ты?» Женский голос вырвал его из плена воспоминаний, и Костя вздрогнул, обернувшись. «Ты? Что ты тут делаешь? Зачем ты пришел?» «Я... простите, я просто хотел прибрать немного цветы», залепетал молодой человек, глядя на одетую в черное немолодую женщину, состаренную горем. «Простите, я сейчас уйду». «Убийца!» Она смотрела на него прямо и зло. «Хорошо тебе живется. Ешь, пьешь, а Верочки моей на свете нет. Хорошо тебе живется!» Она говорила и каждое слово резала как ножом. «Я хотел, может быть, как-то помочь?» Жалко залепетал Плотников-младший. «Пожалуйста, поверьте, все, что могу!» «Убирайся!» Голос матери погибшей Веры уничтожал его. «Убирайся отсюда, и не смей тут появляться, мерзавец! Чтоб ты подох, негодяй! Чтоб тебе всю жизнь!» Костя, обхватив голову, бросился прочь, не разбирая дороги, прямо между могил. Его жег стыд, жег адским пламенем. И куда деться от этого, он не знал. Когда в городе разбушевалась эпидемия Q-вируса, он уже знал, что будет делать. Ночью, встав с кровати и одевшись, он покинул родной дом и пробрался в кварталы, которые уже оцеплялись кордонами карантина. Костя шел по опустевшим улицам, думая о том, что сейчас наверняка сможет свести счеты с этой непутевой жизнью, и может это будет его искуплением. Трое зараженных вышли прямо на него, и молодой человек, подняв на них взгляд, улыбнулся им как лучшим друзьям. «Ну вот и славно. Идите сюда, Смотрите, какой я вкусный!» Зараженные обернулись, и один из них, покрупнее, в грязной окровавленной одежде, сделал первый шаг в его сторону, тихо заскулив. «Иди сюда! Давай смелее, тварь безмозглая!» Константин сделал шаг навстречу. Город Новокировск. Настоящее время. «Бегом, бегом, тараканы сонные!» Кирилл Львович, весело улыбаясь, смотрел на личный состав, в усмерть затренированный на площадке. «Константин, не сочковать, я все вижу!» Николай Волков первым закончил пробежку и, сбавив ход, перешел с бега на шаг, восстанавливая дыхание. Все-таки в здоровом образе жизни масса плюсов. Во-первых, чувствуешь себя хорошо. Во-вторых, на этой работе физическая форма приветствовалась. А новый шеф даже выбил отдельное материальное поощрение для тех, кто укладывался в его поистине драконовский норматив. «Ну как, Волков, живой?» Бывший спецназовец одобрительно кивнул подходившему подчиненному. «Молодец! Видно, что в твоем спецбатальоне не сочковал». «Так точно, не сочковал», — ответил Николай. «Есть поручение. Берешь Константина и едете в 22-е отделение полиции. Разузнай, что там с расследованием убийства женщины, найденной на кладбище. И у нас опять новый случай». Николай лишь коротко кивнул и быстрым шагом двинулся в сторону одноэтажного корпуса раздевалки, где была душевая. Через полчаса внедорожник, ревя мотором, уже выскочил с парковки стадиона и, набирая ход, рванул по направлению города. «Привет, Толь! Опять?» Николай набрал номер оперативника, с которым поддерживал связь вполне себе официально. «Куда подъехать? На Крылова? Ага, понял, будем. Точно наш пациент? Опять восстановленный?» Константин, сидя на переднем кресле, нахмурился. «И опять разбитая голова. Понял тебя. Прямо серия какая-то». «А хрен его знает. Вполне может быть и серия. Убивают их так, как убивали зараженных в карантине», — подумав, предположил Волков, выкручивая руль. «Ты как? Оклемался?» «Да нормально. Львович наш мужик. Но оружие сам брать не буду пока. Ну его нафиг. Баллончик есть газовый, мне хватит. Я норматив сдал». «Знаю, ребята говорили. 7 потов сошло, но справился. Молодец, Костян». Друг и напарник лишь кивнул в ответ, глядя перед собой в лобовое стекло на дорогу. Оперативник махнул рукой в сторону. «Там месиво из мозгов и крови. Мужчина и женщина. Накрытый стол в комнате посередине. Частично посуда сброшена на пол. Еда вперемешку с кровью на полу. Одеты прилично, будто ждали гостей. Мужчина убит ударом по голове прямо у входной двери. Женщина в комнате. Она даже крикнуть, похоже, не успела. Сбили с ног. А потом, — рассказывал Медведев, — я буквально на минуту к вам. Сам понимаешь, наши контакты пока условно разрешены, но на место не пущу. Если что, потом, как все закончится, сходим посмотрим». «А следы?» Николай аккуратно делал пометки в записной книжке. «Что-нибудь есть?» «Обувь. Отпечатков никаких, кроме хозяйских», — проговорил полицейский. «Сейчас родственники приедут, будут смотреть, может, что из вещей пропало. Но не думаю, что это грабеж, честно говоря». «Почему?» Взгляд сотрудника фонда «Источник жизни» стал очень внимательным. «Опять головы?» «Ну да. Точный сильный удар. 1, может 2, не больше. И сразу на повал. Сейчас ребята с участковым поквартирный обход делают. Ладно, я побежал. Вечером позвоню». Мужчины пожали друг другу руки, и оперативник скрылся в подъезде. Город Новокировск. Городское кладбище. Некоторое время назад. Фигура в черной одежде появилась совершенно неслышно, и Костя, убиравший с мраморной плиты надгробия старые цветы, даже не услышал ее шагов. Он затолкал засохшие пожухлые цветы в мусорный мешок и, разогнувшись, отошел на пару шагов назад, любуясь делом своих рук. Могила немного, но выделялась среди остальных в ряду. Дорогой мрамор надгробья, памятник, статуя в виде фигуры девушки, красивая подпись, мраморная же ваза для цветов и каменный, со стеклами, фонарик для толстой поминальной свечки. Чтоб не задувало ветром, чтоб не украли кладбищенские завсегдаты, из которых станется протереть многоразовый подсвечник получше и толкнуть его тут же нуждающимся. Красивая кованая ограда на гранитном фундаменте. Фотография. Тут постарался старый приятель. Девушка на ней выглядела как живая. Ну вот, Верочка. Плотников с удовольствием оглядел свою работу. Навел у тебя чистоту. Мама, наверное, будет рада. Опять ты! Снова этот голос, вернувший его из доброжелательного настроения в те страшные дни, когда он приходил сюда почти сразу после ее похорон. «Что ты тут делаешь?» Костя обернулся и замер, как вкопанный. Так и застыл с мешком, набитым кладбищенским мусором, который собрал с могилы. «Я... это... я помочь... вот... прибраться тут...» забормотал он. «Вы извините, я это... я пойду...» «Стой!» Она была все такая же, высохшая от горя. Некогда красивая, статная женщина, которая смотрела ему прямо в глаза. «Что ты тут делаешь?» Ее голос был все таким же, суровым, строгим и жестким. Взглядом, наверное, можно было прожигать броню танка. Константин встретил ее взгляд и почувствовал, что сейчас, по прошествии времени, боль ее потери не ушла. Но и он, виновник трагедии, ни на минуту не забывал о случившемся. Хотелось много сказать. Слова путались в голове, и молодой мужчина просто сделал шаг вперед и медленно опустился перед женщиной на колени. В его жесте не было ни грамма позерства или театральщины. «Простите меня. Я виноват. И ничем мне вины своей не загладить», — он говорил на удивление спокойно. «Тихо и спокойно. Все это вокруг не вернет вам вашей дочери. Я понимаю. Я сейчас уйду, но если что-то нужно, вы только скажите. Чем могу я...» Женщина смотрела на него внимательно, и ее строгий взгляд внезапно стал несколько мягче. Она шагнула к нему навстречу и коснулась рукой его лица. Костя вздрогнул от прикосновения сухой маленькой ладони. Она была хорошая девочка. Добрая. Мы с ней душа в душу жили. Понимали друг друга. «Как отец нас бросил, я всю жизнь, всю душу в нее вложила», – произнесла женщина, погладив Плотникова по щеке. «Когда ее не стало, я едва на себя руки не наложила. Зачем мне жить, думаю, раз Верочка моя в земле теперь? Простите меня!» Костю затрясло, а на глаза навернулись слезы. «Пожалуйста, простите! Я не хотел, я виноват, тогда эта машина, я не справился!» «Знаю». Вдруг совершенно другим, мягким и добрым голосом произнесла несчастная мать. «Все о тебе знаю, что мучился ты совестью. И скорую вызвал, и помочь пытался, и в тюрьму бы пошел наказание принимать, знаю». Костя чувствовал, что горло схватывает спазм. «И то, что ты умереть решил, тоже знаю. Отец твой ко мне приезжал. Первый раз важный такой, с адвокатом, денег привез, подарки какие-то. Я его не пустила на порог. А потом, попозже, позвонил по телефону. Мы поговорили. По-человечески». Молодой мужчина покаянно опустил голову, глядя в землю и уже не сдерживая слез, бегущих из глаз. А рука женщины ласково гладила по голове кающегося грешника. «Он мне когда сказал, что ты на муку смертную в карантин ушел, во мне все перевернулось». Ее голос был все так же тих, мягок и скорбен. «И что перенести тебе пришлось, тоже знаю», — он рассказал. «А еще знаю, что памятник этот — твоих рук дело. Приезжаю, значит, проведать дочку, а тут смотри-ка, красота какая». Поднявший на миг голову Плотников увидел, что мать покойной Веры, улыбаясь, смотрит на него, и коротко кивнул. «Как не приеду, чистота, порядок, цветы». «Да я это... чтоб это...» — пробормотал Костя. «Просто помочь хотел». «Знаю», — вновь произнесла женщина. «Вижу. Ты за содеянное ответить пытался, не увиливая. Умереть был готов. Так тебе скажу, Константин». Она впервые назвала его по имени. И голос снова стал тверд и суров. Но ненависти к виновнику смерти дочери в нем уже не было. «Раз тебя судьба сберегла, или Бог сберег, уж не знаю, то живи. и за себя, и за нее тоже. Так живи, чтобы девочке моей там, в ином мире, за тебя стыдно не было. Простите, простите меня, пожалуйста!» Костя попытался встать, но не смог. Так и стоял на коленях, а слезы все бежали и бежали из глаз. А сухая, но теплая и такая, как оказалось, добрая рука женщины, все гладила и гладила его по коротко остриженной голове. Глава 12. Город Новокировск. Настоящее время. Сегодня хороший день. Солнечно, но прохладно. На душе царит умиротворение. Поют птицы. Тут очень красиво. Наш городской сквер памяти. Звездообразной формы парк. А в центре черного мрамора стелла с двумя такими же крыльями. Надпись «Помним о жертвах». Налево и направо маленьким шрифтом серебристыми буквами вырезана история эпидемии, унесшая множество жизней. На годовщину окончания эпидемии и зачистки карантинного района города власти устраивают памятные мероприятия. Сюда водят экскурсии туристов, приходят школьники. А еще почти всегда у подножия памятника цветы и венки. Говорили, что в проекте был вечный огонь, но потом от него отказались. Все-таки жертвы эпидемии, многие из которых убивали и охотились на других жертв, это не участники войны. К слову говоря, погибших при зачистке карантинного района военных, спасателей и медиков хоронили отдельно. Вместе, но на городском кладбище. Там мемориал с фамилиями павших героев на мраморных плитах. Тоже очень красивый. Но я прихожу сюда. Тут лежат мои. Зять и дочь. Их унесла проклятая зараза, навсегда разделившая жизнь людей на до и после. Воздух свеж и прохладен. Парк спроектирован так, что тут почти всегда тихо, несмотря на то, что он окружен автомобильными дорогами. Есть большая и удобная парковка, которая никогда не пустеет. Подхожу ближе и кладу букет на плиту. «Здравствуйте, мои дорогие ребята. Вот и я, ваш старый родитель, пришел. Как вы тут?» В нос бьет запах дыма. «Что это?» «Ух ты!» Повернув голову, вижу небольшую группу азиатов. «Китайцы, что ли?» Они что-то поют на своем наречии. Негромко, чтобы никому не мешать. Хотя кому мешать можно, когда тут они и я. На земле перед ними большая испещренная иероглифами керамическая чаша, в которой, видимо, налито масло, служащее топливом. Я не силен в религии и не знаю, о чем они там поют. Но, кажется, смысл их действий мне понятен. Они подносят к огню в чаше небольшие бумажные записочки. Это посмертные письма. Мне до них нет никакого дела. Выпрямляюсь и закрываю глаза, отключаясь от внешнего мира. Мысленно обращаюсь к своим детям, желая успокоения их душам. Никогда не был религиозным человеком, но тут словно все меняется. И мне хочется верить, что мои мысли, мои обращения будут услышаны ими, где-то там, в ином, возможно, гораздо более лучшем мире. «И извините», — раздается голос рядом. Открываю глаза и оборачиваюсь. «Вы тоже потеряли близких во времена болезни?» Азиат в длинной коричневой одежде, напоминающей монашеский наряд, вежливо поклонился мне, приветствуя. «Да, дочь и зятя», — говорю я, кивнув в ответ. «Они тут похоронены, вдвоем. Примите мои искренние соболезнования». Как он хорошо говорит по-русски. С таким мягким акцентом. Учился в России, что ли? «Мы тоже потеряли в эпидемии наших братьев и сестер. Но мы верим, что в иной жизни наши судьбы обязательно переплетутся вновь. Сектант, что ли, какой-то? Хочу уйти, но почему-то слушаю его дальше. Быть может, вы хотите написать своим родным посмертное письмо? Вот, возьмите». Он протягивает мне бумагу и яркого цвета покрытый непонятными символами карандаш. «Мы верим, что сожженное в священном пламени послание обязательно дойдет до душ близких нам людей. Духи предков дают нам путь в этой жизни и направляют нас. Удивляю сам себе, но благодарю и принимаю бумагу и карандаш. Какая хорошая бумага, как шелковая. Но как легко на ней пишется. Я делаю, как они, поднося записку к горящему в чаше огню. Бумага сгорает быстро, и дым от огня устремляется ввысь. Поднимаю голову к серому утреннему небу. Азиаты снова заводят свою заунывную песнь, а я просто смотрю в небо и, кажется, и правда верю, что души моих ребят сегодня получат от меня весточку. Город Новокировск. Некоторое время назад. Эпидемия Q-вируса. «Дедушка, а мама с папой скоро вернутся?» Вася жмется ко мне. Волнуется мальчишка. Я тоже волнуюсь, хотя и не подаю виду. На улицах творится черт знает что. Вирус, превративший многих из горожан в ходячие живые трупы, еще и бросающиеся на стремительно редеющих здоровых людей, разгулялся вовсю. Те, кто уцелел, прячутся по домам, изредка высовываясь на улицы. До ближайшего магазина или аптеки, и тут же обратно. В городе хаос. Эвакуация завершена, но вывезли не всех. Последний пункт сбора, на который мы попробовали сунуться, был атакован огромным стадом ожившей мертвечины, и мы еле унесли ноги от автовокзала. Что там творилось, лучше не вспоминать. Зараженные прорвали заслон военных и полицейских и высыпали на автобусную парковку, где славно попировали, пополнив свои ряды. Я несколько ночей подряд слышал крики гибнущих людей, выстрелы, хруст и треск раздираемой человеческой плоти. На улицах нашего города – ад. Мы вернулись домой и дня два на улицу не высовывались вообще. Как ни странно, но коммунальные системы – вода, свет, газ – работали. И первое время мы видели свет в окнах соседних домов. Уже позже окна стали завешивать наглухо. Помимо зараженных, на свет Божий вылезла такая мерзость человеческая, что порой зомби перед ними кажутся ангелами. На улицах иногда слышна стрельба. Есть смельчаки, выходившие пополнять припасы. Есть и шайки мародеров, почуявших шанс славно поживиться. Эти частенько ориентировались по квартирам, в которых горел свет. В соседнем подъезде зверски надругались над женщиной и ее дочерью. Я знал их немного. Она держала несколько магазинчиков в районе. А дочь вела, мягко говоря, веселый образ жизни. Подозреваю, что ее приятели и пришли в гости, после которых из квартиры вынесли все, что представляло собой какую-либо ценность, а оставили два свежих живых трупа, вышедших на лестничную клетку после ухода незваных визитеров. Нам повезло. В доме есть мое ружье и немного патронов. Зять со своим травматическим пистолетом и битой, которую принес домой из машины. Да, времена настали. На всякий случай в коридоре на этажерке лежит увесистый столярный молоток. Если кто сунется через дверь, то можно и полбу угостить. Не переживай, Вась, все хорошо. Мама с папой скоро придут, продуктов принесут, будем ужинать. Пойдем порисуем. Ребенок кивает мне, и мы садимся за стол. Карандаши, бумага. Мальчишка любит рисовать, я ж язык от усердия высунул. Улыбаюсь, глядя на него. Моя гордость и объект всяческой заботы и баловства, что порой вызывает ворчание дочери, мол, забалую внука, от рук отобьется. Нет, он мальчонка умный и очень хороший. О, а вот и ребята. Помогаю снять с плеч рюкзаки. Обнимаю дочь и зятя. Мы сегодня богатые. Алексей радостно мне улыбается. Устали только. Далеко ходить пришлось. Но представьте себе, Максим Сергеевич, целый и почти нетронутый магазинчик. Я киваю головой. Что-то говорит дочь. Бледная она какая-то. Танюша, ты в порядке? Спрашиваю ее, и она утвердительно кивает, говорит, что просто устала. Хочу завтра с ружьем сходить в одно местечко. Зять уже разделся и обнимает выскочившего встретить родителей сына. Ну, как дела, Василий Алексеевич? С дедой уроки делал? Мальчишка кивает, прижимаясь щекой к лицу отца. Потом обнимает маму. «Мам, ты какая-то горячая», – произносит ребенок. «Ты не болеешь?» Танюша улыбается и, потрепав сынишку по голове, говорит, что, конечно же, не болеет. Вечер входит в обычную колею. Мы с Лешкой переносим продукты на кухню, чтобы разобрать, что куда, а дочь отправилась в душ. Скоро будет ужин. Город Новокировск. Настоящее время. Сквер памяти. Пение китайцев погрузило меня в какой-то транс. Когда я, мотнув головой, прихожу в себя, никого вокруг меня уже нет. И чаши с горящим маслом тоже нет. И этих. Никого. Я стою один. Может, мне все это привиделось? Нет, руки пахнут дымом с примесью каких-то благовоний. Ну да, посмертное письмо, а потом они пели, а я стоял и слушал. Ай-яй-яй, Максим Сергеевич, а если облапошили? Тут же проверяю карманы. Нет, телефон на месте, дорогие часы на руке. И бумажник с кредитками, правами и наличкой тоже на месте. Ключи от машины. Фух. Выдыхаю я облегченно и, повернувшись, шагаю по мощенной красивой тротуарной плиткой дорожке к стоянке, где стоит машина. Скоро опять на работу. Заеду перекусить куда-нибудь в кафе и на смену. Может быть, снова встречу кого-нибудь из этих. В тот вечер в карантине мы поужинали, и молодежь отправилась спать, прикрыв дверь своей комнаты. Ну, дело такое, понятно, пусть отдыхают. Находились за день, рискуя жизнью. Васю уложили, поцеловали на ночь. Мама уступила отцу право почитать ему сказку, сославшись на сильное утомление, и дверь их спальни закрылась. А утром... Крик Васи подбросил меня с кровати, и я выскочил из комнаты в коридор. В спальне молодежи творилось что-то ужасное. Кто-то рычал, потом тихо заскулил. Этот их вой. Уже потом, став чистильщиком, я знал этот призывный вой зараженных. Тогда я просто распахнул дверь комнаты и... Она набросилась на меня скачком из темноты комнаты. Яростный вопль, шипение, бледное перекошенное лицо, мертвые глаза, с которыми я встретился взглядом, сцепившись. «Таня, что с тобой? Доченька!» Я с трудом оттолкнул ее от себя. Но то, что когда-то было моей дочерью, снова яростно зашипев, бросилось в атаку. А за ее спиной снова истошно закричал Васенька. И это вывело меня из ступора. Все словно замедлилось, и я действовал так, как будто попал в какой-то вязкий, сковывающий движение субстрат. Коридор. Я отступаю прямо ко входу. Черт, нет ружья. Его мы всегда убирали в сейф по старой привычке. Рука коснулась деревянной рукояти. Молоток. «Зачем он тут?» Зараженная тварь снова бросилась на меня, но все было так медленно, медленно. Замах и точный удар в лоб, конической стороной тяжелого молотка. Хруст. Снова удар, и то, что было еще вчера моей любимой дочкой, замирает. Еще удар. Опять хруст и брызги во все стороны. Кажется, я кричу. Кричу, как раненый зверь, видя дело своих рук. Но сейчас надо спасать мальчика. Ведь там... Когда я ворвался в спальню, Алексей тоже бросился на меня, но молоток, ставший оружием в моих старых, но все еще сильных руках, уже шел ему навстречу. Время снова обрело нормальный ход, и я прижимаю к себе испугавшегося и разревевшегося от страха внука. Одной рукой. Потому что в другой молоток, спасший наши жизни. Я увел его на кухню, напоил водой и настрого запретил выходить. Потом вернулся к своим родным, пытаясь понять, что же произошло. Впрочем, гадать долго не пришлось. Осмотрев дочь, я увидел следы укуса на левой руке. Вот в чем дело. Кто ж тебя хватанул? Стала понятна и бледность, и высокая температура у нее вечером, и усталость. Вирус брал свое. Ночью она умерла и обратилась. А переродившись, перегрызла горло мужу, изрядно подрала мягкие ткани на руках и получила себе напарника. А Вася по привычке пошел к ним, проснувшись, чтобы сказать доброе утро. Вот так. Я похоронил их рядом с нашей многоэтажкой. Завернул в пододеяльники, предварительно еще раз ударив каждое тело по голове. Контроль. Потому что, как оказалось, зятя я упокоил не сразу. Потом, после, когда я сам стал выходить в город, я всегда приходил к двум холмикам на газоне. А когда городские кварталы принялись зачищать, всех захороненных подобным образом принялись выкапывать специальные похоронные команды. Помню их, одетых в защиту с лопатами и в защитных масках. Трое бойцов с автоматами охраняли похоронщиков и едва не нашпиговали меня свинцом, когда я бросился к ним, желая защитить могилы дочери и зятя. «Батя, не лезь лучше! Мы всех так собираем!» – объяснил мне пожилой прапорщик, прежде чем убрал ствол пистолета от моей головы. «Не серчай! Сейчас приедет спецмашина, и мы останки сожжем». «Урну дайте, хоть пакет дайте, похороню по-людски», – просил я военного. «Ну будьте людьми». «Не положено, отец», – был его ответ. «Их всех в одном месте хоронить будут, там, где городской парк». Потом подошла машина. Армейский Урал, выкрашенный в защитный цвет, с кунгом и дополнительным прицепом, соединенным с машиной какими-то проводами и шлангами. «Если хотите, подходите к парку, там пропускают проститься», продолжил объяснять военный, убирая оружие в кобуру. «А сейчас идите домой. Не мешайте работать. Да и нечего на это смотреть. Уж поверьте». Я последовал совету, но отойдя в сторону, просто присел на тротуар, не мешая похоронной команде. Останки, выкопанные из земли, аккуратно складывали на брезент. Потом разбивались кувалдой, измельчая для удобства утилизации. А потом, уже завернутые, их вносили в спецтранспорт, оказавшийся передвижным крематорием. Потом я поехал с ними в парк. Большая глубокая яма, залитая бетоном. Оцепление военных. Но меня пропустили, как и других гражданских, пришедших проститься. Аккуратно складываемые на дно запечатанные мешки. А потом несколько бетономешалок залили все жидким серым раствором. Сейчас тут парк. Сквер памяти. Памятник. И место паломничества всех, кто потерял своих близких в дни эпидемии. Подул холодный ветер, и я поплотнее запахиваю куртку, ускоряя шаг. Ранняя весна. Сегодня холодно. Глава 13. Город Новокировск. Некоторое время назад. Эпидемия Q-вируса. Зараженный стоял посреди улицы, покачиваясь, словно разглядывая обстановку вокруг. Обычный зараженный, в меру погрызанный, в меру ободранный и грязный. Запах. Омерзительный запах гнилой плоти, крови и еще черт знает чего. Поиск добычи занимал все время этих тварей. Жрать, жрать и жрать. Весь смысл их существования, их не жизни, сводился только к одному. Камушек упал перед ним, заставив дернуться. Тварь опустила голову, с интересом разглядывая лежащую ног кусок асфальта. Замах, снова замах, удар, хруст, брызги. Какая гадость. Человек в длинном брезентовом плаще с капюшоном, маске и защитных очках смотрел на дело своих рук. Руки в рабочих перчатках сжимали молоток на длинной деревянной ручке. Присев на корточки, человек посмотрел на лежащий на грязном асфальте труп и удовлетворенно покачал головой. Хорошо. Одной тварью меньше. Казалось, холодный сумрачный день стал чуточку светлее и теплее. «Ты это видел?» Хрипло выдавил из себя рыхлый толстяк, осторожно выглянувший из-за угла. «Это уже третий по счету. Всю улицу прошел со своим молотком». «Видел, видел». Его спутник, худощавый как палка тип неопределенного возраста, закивал головой. «Защищает типа?» «Ага», подтвердил толстяк. «А вырядился-то как? Ну дела!» Город Новокировск. Настоящее время. Огни уличного освещения мелькают мимо. Я опять на работе. Взгляд падает на навигатор. Скоро уже приеду. Начальство немного ужесточило требования по срокам прибытия на адрес. Но ничего, все терпимо. В конце концов, если уж сильно припрут, можно и сменить работу. Еще действительно моя лицензия на охрану. Можно найти что-нибудь. Но нынешняя моя работа, помимо заработка, еще и подспорье. Подспорье в моем деле. В моей борьбе против заразы, незримо наполняющей наш город, наши улицы и живущие бок о бок с нами. Они были приветливой парой. Милые люди. Пара чуть за 40. Он и она. Зараженная и восстановленная в этом треклятом источнике жизни, или, как говорят ребята с форума, не жизни. Моя бы воля, я бы ракетой этот гигантский комплекс из стекла и бетона накрыл. Чтоб камня на камне не осталось от этой фабрики Франкенштейнов. Я вез их из аэропорта. Муж встречал жену откуда-то из командировки. Как водится, разговорились. Они были и правда милые. Милые, неживые куклы, которые считали, что живы. Далее все по сценарию. Пару раз заказы по приложению. Потом обменялись телефонами, и я поработал в свободное время, отвозя кого-то из супругов туда-сюда. Я рисковал. Разумеется, я понимал, что рискую, ибо могла примелькаться машина, которая отвозит этих милых людей, регулярно появляясь у подъезда. А потом было приглашение. День рождения. Они собирались отмечать его вечером и пригласили меня. Хм, что ж. В этом был своеобразный символизм. открывающаяся дверь, приветливая улыбка хозяина квартиры и точный удар конусом молотка точно в лоб. Потом еще и еще удар. Предсмертный стон и брызги в разные стороны. Женщина, выскочившая на шум в ужасе, закричала, и я бросился за ней в комнату. Она оказалась быстрой, но крикнуть не смогла. Горловой спазм. Мы опрокинули стол, и я наконец добрался до нее, сбив с ног и нанося удар за ударом. Казалось, я провозился с ней целую вечность, но когда все было кончено, оказалось, что на все ушло меньше минуты. Вот так. В голове крутится мысль о том, что надо бы поменять машину на перспективу. Вдруг и правда примелькается. За мыслями я и не заметил, как приехал. Так, ну и кто тут у нас? Город Новокировск. Фонд «Источник жизни». Настоящее время. У нас настоящая серия вырисовывается. Медведев отпил из кружки. Хороший у вас кофеек. Можно мне еще кружечку? Конечно. Я беру посудину и наливаю коричневый ароматный напиток. Пей на здоровье. Слушай, волк, а может бросить мне всю эту суету? Возьмешь к себе? Опер принимает кружку и делает глоток. А чё? Зарплата у вас приличная, да и работы поменьше, чем у нашего брата, а? У нас свои заморочки. Улыбнувшись, смотрю на эту нагловатую рожу. Один львович чего стоит со своей физподготовкой? Да ерунда, я ж в СОБРе начинал. Толян подходит к окну. Не удивишь. О, поверь, ты просто не был в его цепких лапах, говорю я. Так что там по нашему делу? По делу, подумав, говорит полицейский. Начальство распорядилось с вами всячески сотрудничать, так что инфой поделюсь. В общем, парочка эта восстановилась у вас несколько лет назад. Он научный работник с допуском к секретке. Его жена из этого же института, что-то с энергетикой завязано. Работали в НИИ энергетические системы, не успели с эвакуацией и заразились. Впрочем, форма была легкая, их опознали и, отловив, восстановили. Там целая история. Заказ на их восстановление пришел с самого верха. Очень ценные были ребята. Ну если такие ценные, чего ж охрану не обеспечили? Да ну, махает рукой оперативник. Формально обеспечили, но сам понимаешь, народу не хватает, а прямой угрозы вроде как нет. Сидящий в институте особист, видать, нюх потерял. Но это уже ФСБ будет разбираться. Мы по своей линии отрабатываем. А линия эта вырисовывается в серию. Вот как? Все-таки признали? Признали. Сопоставили почерк преступлений. В разных районах, но один и тот же. Шлюха в переулке, два торчка, учительница английского из школы. Потом та на кладбище. Правда, есть сомнения и проверяем, но скорее всего тоже одних рук дело. Теперь эти супруги. Есть соображения? Конечно, есть. Но ничего определенного. Если это серийник, работает он очень чисто, рассуждает Медведев. Следы затирает, орудие преступления не бросает. В подъезде у последних жертв камера была, так он ее заранее отключить умудрился, лицо скрыл. А пальцы? Нету пальцев, развел полицейский руками. Есть приметы. Среднего роста, плотный, физически сильный человек. С места преступления, скорее всего, скрывается на автомобиле, но ничего конкретного. Или он знает, как заметать следы, то есть профессионал из бывших, или слишком хитрожопый по жизни. Выдержки из интернет-чата. Пользователь Вован 313. Очередные жмуры. Снова бошки пробиты, и снова эти самые, из бывших зараженных. Пользователь Акира. Бедные люди. За что их так? Настрадались мало, что ли? Надеюсь, найдут того, кто это сделал. Пользователь Алита 666. Да похер! Разбили бошки зомбакам и правильно сделали. У меня брат в армии служил, погиб в карантинной зоне. Зомбаки загрызли, так что по делам. Пользователь Акиро. Они уже не были зараженными и опасными, это преступление. И надо, чтобы полиция нашла преступника. Пользователь Алита 666. Ты тупой, что ли? Зомбаков жалеешь? Пошел нахер! Модератор чата. Пользователю Алита 666 предупреждение за ненормативную лексику в чате. Пользователь Молот Ведьм. Смотрел по телеку передачу из клиники Источника Жизни. Они полностью восстанавливают зараженных. Высокие технологии на службе человека. Так что то, что с погибшими сделали, преступление, это факт. И юридически, и морально. Пользователь Гриша 1404. Ну не знаю, не знаю. Они людей жрали. А теперь чего? Их типа вылечили и можно с ними бок о бок жить? Я б не хотел. Город Новокировск. Настоящее время. Научный центр фонда «Источник жизни». А сейчас мы можем видеть действие лекарства. Это мертвая вода. Академик Ларионов повернулся к сидевшим в аудитории и внимательно оглядел присутствующих. То, что позволяет нам поставить восстановление зараженных в несложных формах мутации практически на поток. Уникальный препарат, разработанный в этих стенах, позволяет начать восстановление внутренних органов, мышц, кровеносной и нервной систем. Работает комплексно, на уровне ДНК. Возвращает все в изначальный человеческий вид, так сказать. На большом экране было видно изображение привязанного к больничной койке зараженного вирусом человека. Точнее, то, что лежало там, пока было мало похоже на человека. К рукам или к лапам которого тянулись патрубки, по которым подавалась та самая мертвая вода. После трехдневной интенсивной терапии мы даем препарату время на усвоение, и наступает второй этап. Живая вода – препарат, который вводится во втором этапе лечения. Затем лечащими врачами производится оценка состояния пациента. Журналисты с интересом записывали каждое слово научного светила. Пресс-конференция шла уже час, но никто из сотрудников Источника Жизни, задействованных в мероприятии, не отказался ответить на вопросы. А выступление главы научного учреждения произвело настоящий фурор. Представители прессы провели по лабораториям, продемонстрировав достижения, операционные, сверкающие стерильной чистотой и наполненные высокотехнологичным оборудованием. Показали палаты с вновь поступающими, палаты интенсивной терапии, палаты для выздоравливающих. Детское отделение произвело эффект разорвавшейся бомбы. Ребятишки спели журналистам песенку, потом старшие из них ответили на вопросы и всем малышам подарили подарки. Потом было интервью со взрослыми пациентами. Трогательная история верной жены, ждущей выписки мужа из стен клиники, встречи родных и наоборот истории человеческих трагедий. После консилиума принимается решение о необходимости хирургического вмешательства, продолжил Ларионов. Наши наработки нашли применение в обычной медицине, мы делимся опытом. Наши достижения не являются некой тайной и закрытой темой, а наш институт открыт для контактов и обмена научным опытом. Костя вышел из здания НИИ и, напевая под нос какую-то веселенькую мелодию, вышел к автостоянке. А это что такое? Что такое, стояла, оперевшись на его авто и нагло улыбалась. Длинноногое такое, что такое, и хитро глядела на хозяина транспортного средства. Привет. Это была Лена или Лера, девушка из клуба, в котором Костя немного отдохнул, так сказать. Привет. Плотников нахмурился. Ты как тут очутилась? Он поглядел на будку охранника взглядом, не обещающим ничего хорошего. «Ну я там мальчику в будке сказала, что твоя невеста, и ты меня ждешь». «Я этому мальчику устрою», – буркнул Костя в сторону. «Чего тебе надо?» «Фу, какой ты грубый». А улыбка у девушки была действительно обаятельная. И выглядела она не так вульгарно, как там, в клубе. «Да, где надо коротко, а где надо чуть-чуть приоткрыто, но в целом все прилично». Длинные волосы собраны в узел, макияж тоже не слишком яркий. «Да уж какой есть!» Парень смотрел на нее, уже проявляя интерес. «А что?» «Да вот, хотела узнать, как дела», – пожала плечами Лера. «Да, все-таки Лера, вспомнил». «Что, в клуб опять хочешь позвать?» Костя усмехнулся. «Не, я больше не ходок. Хорош, начудил». «Да уж, и не говори». Прелестное создание невинно захлопало ресницами. «Но было круто. Тебе бармен нахамил, а ты ему бац, а потом...» «И слышать ничего не хочу. замахал руками Плотников. Приятного потом было мало. Знаю, я в полиции была тогда, только меня и слушать не стали. А потом утром приехала тебя забрать, а ты уже... Ты как меня нашла? Задал Константин уже прямой вопрос. А у меня сестра в полиции работает. Такая, стриженная. Юлька говорила, как ты в камере отжигал. А ты, правда, из этих? Из кого? Парень нахмурился. Ну, восстановленный. Я про тебя читала. Круто. А отец твой замгубернатора области. А ты с ним не общаешься, продолжила девушка. Я вообще-то журналистка. Работаю на 4-м канале. О как! А я-то думаю, где тебя видел? Костя приглашающе махнул головой. Садись, подвезу, раз уж ты в невесты мне записалась. А с мальчиком в будке я потом отдельно поговорю. Они сели в машину и выехали со стоянки на улицу. Костя все же погрозил кулаком охраннику, а тот в ответ лишь пожал плечами и недоуменно развел руками. Мол, а я-то чего? Они болтали о том о сём. Плотникову было легко и свободно. Валерия оказалась девчонкой не глупой и интересной. Рассказывала и слушала, задавала вопросы и отвечала на них. В кармане завибрировал телефон. Костя прервал разговор. Так, понятно. Буду через 5 минут. Плотников взглянул на часы. Да, только уехал. Куда? Хорошо, буду на месте. Да понял, понял. Что-то случилось? Лера из беззаботной веселой девчонки превратилась в собранную и серьезную так быстро, что молодой человек даже удивиться не успел. «Лер, ты извини, но мне придется вернуться на работу», – произнес сидящий за рулем человек. «Без обид». «Конечно, конечно», – кивнула головой девушка. «Вот моя визитка. Ты позвони, сходим куда-нибудь». «Нет, нет, не в клуб. В кафе посидим или просто прогуляемся». Они наскоро попрощались, и, высадив свою новую знакомую у остановки, Константин рванул машину с места. В нашем научном комплексе много всяческих чудес. Действительно чудес. Таких, что мне, бывшему военному, молодому и, как говорили когда-то, перспективному офицеру внутренних войск, даже представиться не могли. Каждый день в наших стенах рождается новая жизнь. Точнее, возрождается. Порой задумываешься, все ли со мной в порядке. Я их убивал, в смысле зомби, выжигал огнеметом, расстреливал крупнокалиберными пулями, бил током, ломал конечности, когда пришло время сменить летальное оружие на орудие лова. Мягко говоря, условия, не способствующие симпатии к зараженным. Но оказавшись тут, я смотрю на них совершенно другой стороны. «Пап, мы закончили!» Слышу я голос. «Это Лиза, мое чудо!» Закончила возиться в детской группе и с умным видом идет ко мне, держась за руку обожаемой ей Анны Николаевны. Ну конечно, она классная и столько интересного знает. Сегодня моя девочка почему-то очень серьезна. Взглядом спрашиваю у молодой ученой, все ли в порядке, и та успокаивающе кивает. Ну что, поехали домой? Спрашиваю, принимая свое чадо. Как твои дела? Хорошо. Сережа ходит теперь играть со всеми, не боится. Это я его убедила, представляешь? Гордо заявляет мне мой ребенок с самым умным видом. Она у вас молодец, подтверждает ее слова руководитель детского отделения. Сергей был трудным, дичился, сидел в стороне все время. А Елизавета Николаевна, она шутливо потрепала девочку по волосам, сначала разговорила его, потом стали вместе рисовать. А теперь Сергей полноправный участник всех игр и мероприятий. Психологом она у вас будет. Хм, наверное. Пожимаю плечами я, и мы прощаемся. Дочь рассказывает мне о своем дне. О том, что скоро ее нового друга повезут на операцию, и он станет совсем не страшный, и ему найдут папу и маму. Тебе самой-то не страшно? Этот вопрос я задаю ей каждый раз. И каждый раз она отрицательно мотает головой. Конечно, будь там реальная угроза, я бы ее и на шаг туда не подпустил. Но Лиза уже и в школе рассказала об интересном месте папиной работы. Из благословения начальства для их класса была организована экскурсия. К слову, детворе было интересно. А вот учительница их поначалу была слегка шокирована. Но, разумеется, им не показывали ничего страшного. Приборы, инструменты, лаборатории, разные открытия. дали поиграть с белыми лабораторными крысами. И одна из крысок, теперь по большой просьбе Лизиного приятеля, живет у него дома и имеет кличку Крыся, кажется. А молодая учительница, похоже, залипла на одного из наших докторов, молодого симпатягу по имени Игорь. Он работает в реабилитационном отделении и вообще весь такой из себя положительный тип. В кармане завибрировал телефон. «Что?» Внутри опять похолодело. «Опять?» Я даже притормозил прямо на выезде со стоянки. Хорошо мелкая пристегнута к креслу и с ней все в порядке. «Понял. Сейчас дочь домой закину и лечу. Быстро рапортую я и трогаю машину с места. Надо торопиться. У нас, кажется, очередной проломленный череп». Я сижу за столом и пальцы порхают по клавиатуре ноутбука. Да, даже не подозревал, что дела наши так плохи. Тут и там. Сколько ж их, господи, сколько? Сколько этой заразы вышло в мир? Чистая земля. Их сайт собирает всех нормальных людей, которые не хотят и не могут терпеть эти заигрывания с наукой. Как можно было допустить такое? Я смотрю ролики, как зачищали карантин. Помню этих ребят на бронемашинах, очищавших наши улицы и дома, когда по улицам шла бронетехника и бойцы внутренних войск дали бой нечисти. Да. Ребята пишут. Молодые ребята. Надо же. Спасибо, говорят, тому, кто избавил дом от соседства с парочкой зомбаков. Я улыбаюсь. Знали бы вы, как это было. Ну ничего. Главное дело сделано. Чистильщик. Так звали меня в карантине те, кто видел одинокую фигуру с молотком на длинной ручке. Чистильщик. Кот опасливо глядит на меня, осторожно поедая корм. Не дается на руки в последнее время. Постоянно норовит убежать. Шипит. А вчера взял и поцарапал, зараза такая. Вот теперь сижу и думаю, не наследил ли я? Он был молод и силен. Очередной пассажир, нахамивший таксисту и громко хлопнувший моей дверью. Ну ничего. Для зараженных в нашем пиратском такси скидок не предусмотрено. А ему это не понравилось. Я позже узнал, что это был за типок. Молодой юрист. Какая-то легкая по их классификации форма. Боролся за права. Правозащитничек чертов. Кулак сжимается сам с собой. Мышь чуть не треснула. Мы встретились через пару дней. Подъезд, темнота, удар. И одной зараженной тварью меньше.